Обломок скалы, который одновременно представлял собой и рудную жилу, плыл в золотистом тумане, пронизанном солнечным светом. В одном направлении, где свечение усиливалось, на расстоянии десятков миллионов миль находилось местное солнце. Местами туман был темнее, кое-где он становился совсем тонким, там мерцали одна-две искорки звезд. Расстояние до них измерялось только в световых годах. В остальном туман или мгла был освещен до однообразности равномерно и справа, и слева, и внизу, и вверху. Некоторое разнообразие вносила только скала. В длину она достигала 70 футов. Весь скалистый обломок состоял, за исключением одного единственного вкрапления глубинной породы, из кристаллического коричневого вещества, некогда яростным ударом, отколотого от какого-то большого целого. Обломок плавал в пустоте. Он не падал, потому что вращался по орбите вокруг планеты, скрытой золотистой дымкой. Ничто не объясняло ее присутствие здесь, но люди добрались и до нее. Неровными буквами кто-то пометил скалу. GH-37. Буквы и цифры едва можно было различить на расстоянии. Позже некто украсил ее поверхность новой надписью DK-39. Эта надпись частично перекрывала старую. С другой стороны виднелись явные следы человеческого присутствия. Прозрачный купол, диаметром 15 и высотой 8 футов, надежно прикрепленный к скальной поверхности. К куполу была пристроена трубчатая металлическая рама, к которой примыкал прозрачный воздушный шлюз. Внутри купола находились предметы, предназначенные только для обеспечения жизнедеятельности. Спальный мешок с капюшоном, кубический кондиционер, штабель баллонов с надписью «Кислород», из них во все стороны торчали вентили и шланги, ящики, судя по надписям, с запасами провизии. Ничто не двигалось. Астероид в 70 футов на 50 и на 40 обладал массой в несколько тысяч тонн. Он вращался вокруг некой оси, совершая оборот примерно за 10 минут. Все было спокойно. Безымянная скала плыла в туманном вакууме, в облаке космической пыли, похожем на громадный сияющий диск, висящий в межпланетном пространстве. Диск силами внутреннего притяжения делился на кольца, окружавшие планету Тотмес, о которой галактический указатель мимоходом замечал, что это газовый гигант, четвертый от светила в планетной системе звезд Селетус, окруженный кольцами пыли и мелких осколков от распавшихся лун. То есть в этом отношении он напоминал Сатурн, планету первой системы. Обломок с выведенными на поверхности буквами и цифрами медленно кружил в светящемся тумане. Ничто более не двигалось, ничего не происходило. Совсем ничего. Даже то, что лежало в спальном мешке, тоже не шевелилось и не дышало. Дан вел свой космоскаф сквозь кольца Тотмеса. Он сердито хмурился, потому что направлялся к отдушине, куда скоро должен был прибыть транспорт-сборщик. А для Данна этот перелет был сейчас очень некстати. Обычно прибытие сборщика вызывало прилив почти истерического веселья, но Данну сейчас было не до того. Только настоятельная необходимость заставила его покинуть своего партнера Кииза, оставшегося на найденном и теперь разрабатываемом ими осколке. Им попалась двухфутовая жила глубинных кристаллов, прямо на поверхности осколка, и было бы безумием оставить это сокровище без охраны. Конечно, они пометили осколок, но маркировка особого значения не имела. Хотя они поставили свою метку DK-39 поверх старой GH-37, но в кольцах не существовало законности, и это была еще одна причина для беспокойства. Киизу оставался очень ограниченный запас кислорода, и никто, кроме Данна, не знал, где он находится. Но кто-то ведь должен был отправиться к отдушине за пополнением запасов, и это было возможно только в моменты прибытия транспортника. Дорога до отдушины с того осколка, на котором работали Дан и Кииз, занимала 2,5 дня, и лететь нужно было сквозь золотистый туман, в котором не имелось маяков. Из двух партнеров Дан был более опытным астрогатором. Если бы полетел Кииз, оставив Данна, то он мог бы заблудиться и не найти дороги назад, прежде чем у Данна кончился бы кислород. У Данна было больше шансов. Если бы они оба покинули осколок, посторонний старатель мог бы наткнуться на него, пометить заново своими инициалами и номерами, если, конечно, он был готов отстаивать свою находку. Поэтому Киис остался в куполе. А Дан покинул его 2 дня назад и теперь спешил на отдушину к приходу сборщика. Ему нужно было пополнить запас кислорода, провизии и частей для горного оборудования. Все это Дан должен был получить на корабле-сборщике, привозившем запасы с Хоруса, следующей от Солнца планеты этой системы. Кроме этого, Дан должен был следить за тем, чтобы не попасть в ловушку недоброжелательно настроенных личностей, которые всегда рады воспользоваться отсутствием правосудия в кольцах. Полет от этого становился не только срочным, но и затруднительным. И ничего удивительного, что Дан хмурился. Нужно было не только взять припасы, но и вернуться обратно к осколку, не приводя хвоста. Если это удастся, то они с Киизом станут весьма состоятельными людьми к тому времени, когда снова придет корабль-сборщик. Но если не удастся... Другого выхода не было. Он должен был смочь. Если повезет, все вообще пройдет совершенно гладко. Но имелись другие возможности, и они ему совсем не нравились. Окутанный со всех сторон непроницаемой пеленой космической пыли, Дан с трудом мог представить, что существует в действительности вся Вселенная. Космоскаф плыл в золотом светившемся тумане. Казалось, туману нет конца, но Дан знал, что он приближается к отдушине. Отдушина была большим осколком, летающей горой, крупнейшей частицей неисчислимых обломков колец Тотмиса, и на ней находился местный грузовой космопорт. Каких-то несколько миллионов или десятков миллионов, или сотен миллионов лет тому назад, несколько луп Тотмиса неосторожно вошли в предел Роша для этой системы спутников. Они были раскрошены в пыль гигантскими приливными силами, которым ничто, в буквальном смысле, не могло противостоять. Они развалились. Затем осколки были перемолоты в мельчайшую пыль, в гравий. Позже отдельные частицы под влиянием гравитационной неустойчивости снова слиплись вместе, образовав более крупные тела, скалы и горы. Пыль, гравий, булыжники и прочие обломки, оставшиеся от этой древней катастрофы, и составляли теперь кольца Тотмиса. Каждая частица тумана имела свою орбиту, так же, как и более крупные тела свою. Каждая пылинка или летающая гора, такая как отдушина, мчались сквозь золотую пустоту по своим собственным неизменным дорожкам. Кольца Тотмиса напоминали кольца планеты Сатурн из первой системы. И, как водится, люди нашли причину, чтобы рисковать здесь своими жизнями. В случае с Тотмисом причина лежала на поверхности, в буквальном смысле. Разнообразные объекты, составлявшие кольца, имели разный химический состав. Одни были осколками поверхностных пород некогда существовавших лун. Некоторые представляли собой куски железо-никелевой руды из коры разрушенных спутников. Другие были осколками ядра. В некоторых глубинных породах содержались особые кристаллы. Они существовали только там, где когда-то имелись планеты или луны. Добраться до них можно было только там, где эти планеты или луны были некогда раскрошены. Они по виду напоминали обыкновенный леденец, но являлись самым дорогостоящим минералом в галактике. Только благодаря им были возможны межзвездные путешествия. Песни могучих кораблей, достигавших самой окраины галактического острова, были следствием некоторых свойств глубинных кристаллов. Они были необходимы для тяговых генераторов. Без них не было бы межзвездной коммерции, исчезли бы многочисленные колонии. Сама Земля превратилась бы в переполненную свалку, где люди не могли бы и шагу ступить, потому что их было бы слишком много, и всем не хватало бы места. И вот на одном солидном осколке Дан и Киис обнаружили выход серой глубинной породы, в которой очень часто встречались кристаллы. Им уже удалось кое-что добыть. Киис остался в куполе, чтобы охранять найденное сокровище и добыть кристаллов до возвращения Данна. Он остался один, и это очень не нравилось Данну. Дан глянул на экран радара. Примерно в миле справа по курсу радар засек осколок размером с речную гальку. Не более чем 0,5 дюйма в диаметре. Можно не обращать внимания. В 3 милях слева плавал камень величиной с кулак. Тоже не стоит внимания. Но вдруг защелкал детектор. Впереди был обнаружен объект гораздо больших размеров. Приборы уже проанализировали полученные данные и теперь предоставили решать Данну. Некий предмет, еще скрытый в тумане, плыл не в общем направлении движения осколков колец Тотмиса. Для скалы маловато. Но, судя по размерам, это мог быть и корабль, который тоже мог прощупать Данна радарным импульсом. В щелканье динамика Данну слышалось негодование. Дан что-то проворчал себе под нос и стал проворно забираться в скафандр. При этом он не спускал глаз с приборов. Вынув из креплений короткорылую старательскую базуку, стрелявшую специальными капсулами-снарядами и применявшуюся для взрывного бурения и взятия проб породы, он вставил заряды в патронтаж на поясе скафандра. Еще раз быстро просмотрев показания приборов, Дан направился к воздушному шлюзу. Он присоединил к зажиму страховочный фал, закрыл внутренний люк и открыл внешний. Это была обычная процедура взятия минералогической пробы с осколка, но одновременно человек, вооруженный базукой и стоявший в люке своего космоскафа, представлял грозную боевую единицу. Он вглядывался в сплошную мглу полевого тумана, освещенного только далеким солнцем. Но вот выявился смутный силуэт, какая-то компактная масса, плававшая в пустоте. Размерами она вполне соответствовала космоскафу. Маленький кораблик, мул, вполне мог бы за ней укрыться, если с толком его разместить. До обломка оставалось 2 мили. Дан нажал на спуск. 3 раза он промахнулся. Крохотные снаряды унеслись в бесконечность. Здесь, где практически отсутствовала гравитация, они будут двигаться по математически прямым линиям. Когда до скалы оставалось всего миля, 4-й снаряд попал в цель. В камне образовались трещины. Скала начала распадаться на более мелкие осколки. В цель ударил еще один снаряд и еще один. Обломки скалы разлетелись, и стало видно, что за ней прятался космоскаф. Этот корабль залег в засаду. Очевидно, он, вернее, его пилот, засек электромагнитное эхо работы двигателей корабля Данна прежде, чем детекторы корабля последнего засекли его. Он успел вовремя заглушить двигатели и устроить засаду. Но теперь он оказался в центре сотни осколков взрыва, разлетавшихся во всех направлениях. Дан, недвусмысленно давший понять, что он может постоять за себя, не сводил с корабля прицела. Незнакомый космоскаф бежал. Дан послал ему вслед последний заряд из базуки и закрыл дверку воздушного шлюза. Открыв затем внутренний люк, он направился к пульту управления. О только что закончившемся инциденте он больше не думал. Не стоило слишком расстраиваться по этому поводу, ведь это были кольца, и именно то время, когда удачливые старатели-пустотники везут добытые кристаллы к кораблю-сборщику. В этот период менее удачливые коллеги готовы пойти на самые отчаянные меры. Дан выбросил этот случай из головы, но продолжал беспокоиться за Кииза. Он изменил курс космоскафа. Он должен был вернуться назад, и так, чтобы ни один старатель не смог бы его выследить. Хотя бы тот же космоскаф, которого он только что вспугнул из засады. Нельзя сказать, что самые неприятные типы в кольцах отличались воинственным нравом, нет. Но космоскаф, направляющийся к отдушине к приходу корабля-сборщика, часто везет достаточно кристаллов, чтобы спровоцировать неудачников на убийство или 2. Итак, Дан приближался к отдушине. Периодически отменял курс своего корабля. Каждый раз при этом он тщательно проверял, не ловят ли детекторы эхо работы двигателей другого космоскафа. И ни один из космоскафов, которые он встречал на этом отрезке пути, не сделал попытки пересечь его курс. Мудрое поведение, которое Дан целиком поддерживал. Вскоре его аппаратура обнаружила одновременно несколько сигналов. Это было эхо работы двигателей многих космоскафов, а это значило, что Дан приближается к цели назначения. Немного времени спустя он услышал голос, едва различимый. Голос весело приветствовал кого-то. «Добро пожаловать! Кто это там?» Это означало, что какой-то старатель уже совершил посадку на отдушине и теперь приветствовал другой корабль, приближавшийся к посадочному полю. Дан уже заранее мог сказать, что сейчас произойдет и что будет происходить потом. Один космоскаф уже приземлился. Он осторожно подошел на дистанцию прямой видимости к отдушине. В открытом люке стояла фигура в скафандре и с базукой наготове. Казалось, вид отдушины привел экипаж в замешательство, но это было не так. Старатели прекрасно знали, как выглядит отдушина. Никелево-железный астероид, летающая гора, некогда составлявшая часть ядра разрушившейся Луны. В длину она достигала более мили, и формой навевала мысли о ночном кошмаре. В грубом приближении один ее конец напоминал конус, второй — полусферу. Вся поверхность была густо изрыта трещинами, кратерами, пересечена изломами, за исключением одного места. Это место, почти идеально гладкая равнина, образовалось, очевидно, в результате касательного удара обломков много миллионов лет тому назад. Именно это плоское поле, без какого-либо знака или маяка, могущего дать знать, что нога человека когда-либо ступала на его поверхность, и являлось космопортом на отдушине. И всякий первый космоскаф приближался к предполагаемому месту посадки с максимальной осторожностью. Потом он спускался на металлическую поверхность астероида, причем так, чтобы никто ни с какого направления не смог бы подойти к нему незамеченным. Совершив посадку, экипаж будет ждать появления других кораблей. Когда следующий космоскаф превратится в видимую глазом темную частицу в золотом светящемся тумане, корабль, приземлившийся первым, окликнет его. «Добро пожаловать! Кто это там?» Дан слышал и вопрос, и ответ. Второй корабль назвал себя. Он опустился в другом месте поля, не слишком близко от первого. Потом между экипажами кораблей началась беседа, осторожная и пропитанная недоверием. Но люди в кораблях в течение многих недель не слышали других человеческих голосов, кроме своего и компаньона. Все жаждали общения с новым человеком. Еще один корабль, и еще два, и множество остальных. Пространство в окрестностях отдушины наполнилось переговорами на коротких волнах. Зазвучал смех, посыпались шутки и анекдоты. Некоторые шутки имели бороду такую длинную, что она уходила куда-то во времена докосмической эры. Очень немногие из них были действительно новыми, но люди с готовностью разражались преувеличенно веселым смехом, выдававшим радость по поводу перемен в рутине старательской жизни, наступавшей на недолгий срок прибытия транспорта. Сыпались вопросы. Неужели тот-то и этот-то до сих пор делают то-то и то-то? А неужели этот, как его там, до сих пор мучается кошмарами и размахивает руками и ногами во сне? А помнишь, когда? А кто видел то-то и то-то? А куда подевался такой-то? В последний раз его не было видно. Он еще в кольцах? Но такие вопросы не приветствовались. Они не совпадали с настроением старателей во время очередного прихода корабля-сборщика. Люди с нетерпением ждали момента, когда они смогут выбраться из круглых маленьких кораблей, которые словно тюремные камеры держали их в себе в течение многих месяцев. Они не хотели слышать, что кто-то вдруг исчез. Единственным логичным заключением, которое можно было сделать в таком случае, было то, что эти люди мертвы. Существовало также негласное соглашение, запрещавшее открыто интересоваться удачливостью других старателей. Хвостун соблазнит менее удачливых коллег последовать за ним, когда придет время покидать отдушину. Ведь интересно узнать, где это он раздобыл целую кучу кристаллов, за которыми люди рыскают по всей галактике. Но среди прочих имелись два традиционных вопроса, которыми встречали каждого новоприбывшего. Первый. Видел ли он гуков? Это считалось почему-то страшно смешным. «Ну что, видел кто-нибудь гуков, а?» Взрыв смеха. Второй вопрос. «Не нашел ли кто-нибудь большую леденцовую гору?» Эти вопросы казались очень смешными для людей, которым не терпелось покинуть, наконец, коробки космоскафов хотя бы на несколько минут. Дан знал все, что сейчас происходило внизу, хотя до отдушины сам еще не добрался. Потом его приборы передали басовитое гудение двигателей корабля-сборщика. Звук его двигателей отличался от жужжания космоскафов-старателей. Челнок нес с собой кислород, продовольствие и запчасти к оборудованию, но самое главное, он означал перемену в тяжелом труде старателей, передышку, возможность ненадолго забыть эту жизнь, какую им приходилось вести здесь, в кольцах Тотмиса. Корабль приходил с Хоруса, соседней планеты этой системы. Низкое басовое гудение двигателей транспорта быстро усиливалось. Разговоры старателей в кораблях, приземлившихся на поле космопорта, внезапно прекратились. Дан почувствовал отчаянное нетерпение, которое испытывали все в этот момент. Ему самому захотелось дать полную тягу на генераторы двигателей, последним бешеным броском достигнуть отдушины прежде, чем приземлится сборщик. Но он овладеть собой. Он слышал, как умолк гул двигателей сборщика, потом снова зазвучал. Космический транспорт маневрировал, уравнивая линейную и угловую скорости с медленно кувыркавшейся горой, осторожно приближаясь к отдушине сквозь светящийся туман. Дан тем временем продолжал двигаться к космопорту, и, наконец, на экране радара появилось нечеткое изображение какого-то крупного объекта прямо по курсу. Определить объект по такому изображению было невозможно, но Дан знал все и так. Впереди находилась отдушина. Гудение корабля-сборщика то ослабевало, то усиливалось. Вдруг на секунду гудение резко усилилось. Были включены основные двигатели. Затем наступила тишина. Из динамика донеслось оживленное бормотание в космоскафах. Корабль-сборщик совершил посадку. Поднялась целая буря веселых вопросов, обрушившихся на сборщик. Какая погода на Хорусе? Победили ли пантеры в финале на всепланетный кубок? Привезли ли они холодного пива? Люди... Тиис, естественно, держал факт родства в секрете от всех остальных старателей, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Каждый подумал бы, что у него имеются какие-то полезные сведения относительно места расположения горы, и он именно по этой причине явился в кольца. Но Большая Леденцовая гора была частью местного фольклора. Многие верили в нее совершенно серьезно и ловили упоминания о каждой легенде, всякий раз вызывающие у них обильное слюноотделение. Другие тоже верили, но внешне этого не показывали. Но не было таких, кто не верил вообще, потому что в основании легенды лежал подлинный факт. И не было такого рудокопа в кольцах, который не мечтал о том, как он и никто другой найдет неисчислимые сокровища на неизвестном обломке колец. И произойдет это совсем скоро, возможно, еще до следующего прихода транспорта. Дан сдержанно назвал свое имя и опустил свой космоскаф за пределами кольца кораблей, окруживших сборщик. Это было не самое лучшее место для посадки. Конечно, он мог видеть отсюда все происходившее на территории космопорта, но поблизости начинались образования, называемые деревьями. Это были металлические скалы, а не деревья. Но благодаря им человек в скафандре мог бы подобраться к кораблю Данна незамеченным. Но это было единственное удобное место из еще оставшихся свободными. Голоса невидимых старателей упражнялись в остроумии. «Эй, Дан, сколько килограммов кристаллов ты притащил с собой?» Это была гениальная шутка. Хорошей добычей считается даже грамм кристаллов, а 10 граммов — великолепнейший улов. Добыча целого килограмма даст пищу благоговейным слухам на целый год вперед, если кто-то действительно принесет такое количество кристаллов. Во всяком случае, ни один старатель не станет отвечать на такой вопрос всерьез, даже на отдушине и даже в непосредственной близости от корабля-сборщика. Кто-то спросил, как новому партнеру Данна понравилось в кольцах и кто управляет кораблем. Вопрос был не случайным. Часто между двумя напарниками разгоралась целая психологическая война, что было неудивительно, ведь люди проводили месяцы в замкнутом пространстве в обществе друг друга. Многие начинали ненавидеть напарника. Иногда один из компаньонов прилетал на отдушину и требовал расторжения партнерского контракта, что и производилось на корабле-сборщике. Иногда две группы старателей обменивались партнерами, но ситуация от этого не улучшалась, как выяснялось позднее. Все знали, что партнером у Данна был Киис. Киис в кольцах был относительным новичком, поэтому задавали вопросы с подковыркой. Не случилось ли драки? Как Киис приспособился к жизни в кольцах? «Эй, Киис, как идут дела? Этот Дан жуткий тип, правда? Говорят, он трясется от страха всякий раз, когда выходит из корабля в скафандре. Ты его заставляй работать снаружи почаще». Слушать такие разговоры было бы просто нелепо. Все равно, что обижаться на шалости детей. Но в основе их лежало нетерпение людей поговорить с новым человеком, услышать новый голос. Киис не отвечал. Он при всем желании не мог этого сделать, поскольку остался на скале, которую они с Данном нашли. Голоса старателей взывали к Киизу, обещая познакомить его со всеми хитрыми штучками и розыгрышами, на которые горазд такой опытный космический рудокоп, как Дан. Но Кииза не было на борту космоскафа, и он не мог им ответить. Дан в мрачных предчувствиях опустил корабль на металлическую поверхность поля и задействовал магнитные якоря. Голоса опять начали требовать Кииза к микрофону. «Его нет», — коротко ответил Дан. «А что случилось?» — поинтересовались голоса. «Нет его», — отрезал Дан. С опозданием на секунду он понял, что совершил грубейшую ошибку. Лучше было бы сказать, что Кииз погиб при несчастном случае, разбив стекло шлема, когда выходил из корабля наружу. Это не вызвало бы никаких подозрений. Ему могли бы и не поверить, но все прошло бы без последствий. Или, если бы даже он сказал, что собственноручно убил Кииза, это никого бы не касалось. Это было личное дело Данна. Но он ни в коем случае не должен был говорить, что Кииза нет, и не давать более подробных объяснений. Теперь начнутся догадки. Эти догадки могут быть опасно близкими к истине. Каждый сразу заподозрит, что Дан и Кииз нашли богатую жилу, и поэтому не могли оставить ее без охраны на время, пока нужно было слетать кораблю-сборщику за запасом кислорода. Наступила внезапная тишина. Почти полминуты в пространстве вокруг отдушины было необычно тихо. Потом кто-то напряженным голосом сказал, что корабль-сборщик напрасно теряет время. К нему присоединились другие голоса. О Киизе все вдруг странным образом словно позабыли. Старатели станут строить догадки. Дан понял свой промах. Половина, самая меньшая космических старателей, собравшихся на отдушине, займется теперь обсуждением проблемы. Попробовать проследить обратный путь Данна к Киизу или не стоит. Все они сойдутся на одном. Дан и Кииз нашли сокровище. Некоторые даже назовут его неисчислимым. Еще некоторые решат, что все дело в самой Большой Леденцовой горе. Потом раздался гудящий голос, перекрывший все остальные голоса в коммуникаторе Данна. Это заработал сверхмощный передатчик корабля. «Ну ладно», — с ворчанием заявил голос. «Я больше не слышу других космоскафов. Наверное, все ваши прибыли уже. Займемся делом. Кто совершил посадку первым?» Весело ответил какой-то голос. Он назвал свое имя. Потом другой голос назвал имя, все очень коротко и по-деловому. Это был второй приземлившийся космоскаф. Послышались другие голоса. Один сказал «Смайдерс». Голоса продолжали называть свои имена в порядке очередности. Неприятный, словно елейный голос сказал «Хейн». Когда все ранее прибывшие корабли назвали себя, настала очередь Данна, и он коротко сказал «Дан». Последовала пауза. Это проверяется список имен. Почту уже без сомнения успели рассортировать. Но люди, которые имели жен или родственники и могли получать письма, поглощали почту с жадностью заключенных в тюрьме. Сама процедура сверки списков не заключала ничего сложного. Нужно было просто сравнить список имен, данный старателями, со списком, который сохранялся на сборщике со времени прошлого визита. Списки не полностью совпадали. Некоторые космоскафы не прибыли на этот раз. По этому поводу не было сделано никаких комментариев. Кто мог сказать или даже знать наверняка, что с этими старателями случилось? Когда космоскаф скрывался в тумане и выходил из зоны прямой видимости, то он в буквальном смысле исчезал. Если с ним что-то случалось, никто не должен был начинать расследование или отправляться на поиски. Пропавшие старатели сами купили себе космоскаф. Сами прибыли в кольцо, полностью сознавая, что смертность среди рудокопов составляет около 30% в год. Планетарное правительство на Хорусе посылало сюда корабли-сборщики, чтобы обеспечить старателей необходимым и забрать драгоценные кристаллы. Но в задачу сборщиков не входило предотвращать или наказывать преступления. Для этого просто не было возможности. Это было даже непрактично. Поэтому Дан горько сожалел теперь, что он не сказал, что убил Кииза, вместо того, чтобы дать пищу домыслам. В кольцах ни один правительственный чиновник не высовывал носа из-за брони корабля-сборщика. Зато нездоровому любопытству пределов не было. «Хорошо», — сказал гудящий голос с корабля-сборщика. «Тогда приступим». Он прочитал первое имя в списке. «Мы тебя ждем». Последовала пауза, потом фигура в скафандре выбралась из космоскафа. Он нес пакет. Он направился к громаде сборщика, крепко ступая по относительно ровной поверхности металлического поля. Магниты на подошвах позволяли ему шагать так уверенно. Из люка сборщика спустился трап. Человек взобрался по его ступенькам и на несколько минут скрылся внутри космического транспорта, потом вышел обратно наружу и не спеша направился к своему космоскафу. Голос со сборщика прогудел второе имя. Еще один человек покинул свой кораблик и исчез внутри транспорта. Он тоже нес пакет. Обратно он вышел с пустыми руками и вернулся на космоскаф. Экипаж за экипажем, по мере того, как чиновник со сборщика называл имена, уходили на сборщик и возвращались уже с пустыми руками, оставив свои пакеты на борту гостеприимного транспорта. Человек, который называл себя Хейн, направился к сборщику, неуклюже переступая ногами. Казалось, у него что-то не в порядке с магнитными подошвами, они как будто были намазаны клеем. Потом пошел другой человек, который называл себя Смайдерсом. Потом Дан ответил на вызов со сборщика и сам направился туда. Он был последним, потому что последним прибыл в космопорт. Он передал пакет с кристаллами чиновнику-приемщику. Эти кристаллы были мировой осью всех событий в кольцах. Дан подал официальное заявление о том, что он и его партнер Киис нашли скальный фрагмент, маркированный так-то и так-то, но, судя по всему, покинутый прошлыми хозяевами. Они нанесли на камень собственные инициалы и начали разработку. «Ясно», — сказал клерк. Он занес данные в журнал. «Я помню тех ребят». Он имел в виду бывших владельцев скалы. «Вроде все у них шло хорошо, а потом они просто не вернулись назад, и все». «Есть почта?» — спросил Дан. Сам он писем не ждал, но для Кииза письмо должно было бы быть. На Хорусе у него была сестра, о которой он очень заботился. Если бы с кораблем-сборщиком не пришло очередное письмо, Киис начал бы волноваться. Поэтому Дан попросил проверить почту второй раз. Но письма для Кииза не было. Дан подал свой заказ на кислород и другие материалы. Все будет подготовлено очень быстро. Он отправился на свой кораблик. Последовала небольшая пауза, без особой на то надобности, и, наконец, голос с корабля-сборщика спросил. «Кто еще?» «Все?» Это делалось на тот случай, если вдруг какой-нибудь космоскаф запоздал и только еще приближается к отдушине. Они могли поймать вызов корабля-сборщика на довольно приличном расстоянии. Но за вопросом последовала тишина. Опоздавших космоскафов не было. Тогда человек на сборщике сухо сказал. «Ладно, парни, добро пожаловать на борт. Готовьте денежки». За этим последовал взрыв активности по всей территории космопорта. Люди выскакивали из своих космоскафов и спешили к сборщику с Хоруса. Тишине пришел конец. Они переговаривались через шлемофоны не менее веселым образом, чем перед посадкой транспорта. Они соскучились по разговору с новым человеком. Они жаждали перемены обстановки, им до смерти надоели герметические купола и каюты космоскафов. В каждом кораблике прилетело по два человека, не считая Данна и Смайдерса. Старатели гурьбой поднимались по трапу транспорта. Они были словно маленькие дети, покидавшие школу после уроков. Они хохотали, шутили, болтали. Оживленнее всего были те, кто получил письма. Старатели заполнили грузовой шлюз, в котором было достаточно просторно для всех. Уже это было необычно. В космоскафах имелись только крохотные шлюзы, где с трудом могли бы разместиться два компаньона. Теперь же люди сгрудились посреди громадного зала, и наружный люк начал задвигаться. Когда он полностью закрылся и замигали индикаторы контроля герметичности, через клапаны пошел воздух, расширяясь в вакуум и остывая при дресселировании, отчего конденсировалась содержавшаяся в нем влага, и шлюз наполнился белесым туманом, а патрубки клапанов покрылись инеем. Дифференциальные манометры показали, что давление в камере и корабле выровнялось. Автоматика включила серводвигатели, взвыли электромоторы, плавно разъехался внутренний люк, и старатели оказались внутри транспортника. Это событие было встречено восторженными возгласами. Процедура была стандартной. Все они давно к ней привыкли, проходя ее не раз в прошлом. Но в обычной жизни рудокопа колец Тотмеса они не имели возможности получить нечто подобное, и поэтому наслаждались каждой секундой долгожданного праздника. На столах их уже ждала еда. Были постелены белые скатерти и расставлены серебряные приборы, сияли бокалы. Генераторы искусственной гравитации создавали поле притяжения чуть слабее, чем в космоскафах. Сняв неуклюжие скафандры, старатели чувствовали себя необыкновенно легко. Все было рассчитано на создание эйфорического настроения. Только теперь, когда пришел в кольца корабль-сборщик, старатели могли вдруг ощутить себя в мире материализовавшейся мечты. Если бы не он, то рудокопы позабыли бы, ради чего они рискуют жизнями, деградировали или сошли бы с ума. Но теперь они снова смогли почувствовать себя детьми на рождественской елке. Дан хотел расслабиться и повеселиться, подобно всем встретившим транспорт. Но его напарник оставался в пластиковом куполе за многие сотни миль полевого пространства, ожидая, пока он, Дан, вернется. «Не забывай об этом», — напомнил он себе. Их скалу уже однажды обнаружила пара рудокопов и пометила своим маркером — GH-37. Это произошло, как свидетельствовали цифры, 2 года назад. С тех пор та пара словно растворилась в золотом облаке колец. Потом скалу нашли они, Киис и Дан, и пометили ее UK-39. Теперь в задачу Данна входило благополучно вернуться назад с запасами кислорода и провизии, пока Киис охраняет их находку от непрошенных искателей богатств. Если Дан не вернется или вернется не вовремя, Киис умрет. У него кончится кислород. Дан не должен был ни на секунду терять это обстоятельство из виду, что он и делал. Старатели набросились на приготовленные угощения. Они наполняли бокалы и осушали их единым залпом. Они глотали еду. Находясь в полевых условиях, они почти забывали о свежей пище, фруктах, овощах, мясе. Запасы подобной пищи занимали бы слишком много места в тесных космоскафах. К тому же перевозка с Хоруса обходилась бы неимоверно дорого. Поэтому корабль-сборщик задавал старателям настоящий, хотя и единственный банкет. Это помогало людям выдерживать жизнь и работу в кольцах, и поэтому было выгодно для правительства Хоруса. Солидная часть бюджета планеты создавалась людьми, жившими в космоскафах и работавшими в кольцах. Ибо кристаллы, которые здесь добывались, позволяли грузовым транспортам соединять созвездия в единый коммерческий организм. Именно они давали возможность пассажирским лайнерам наполнять вакуум межзвездного пространства пением электромагнитного эха своих двигателей, уносясь к самой границе галактики. Дан ел и пил, но без обычного удовольствия. Он совершил грубейшую ошибку, не придумав предлога, объяснявшего отсутствие Кииза. Ведь мог же он сказать, что Киис погиб. Этого было бы достаточно. А теперь он посеял подозрения, и избавиться от любопытных глаз очень непросто. На корабль-сборщик он доставил всего 2 пригоршни кристаллов. Под них он заказал новый запас кислорода, воды и пищи и принадлежности для горных работ. Все это было доставлено сюда с Хоруса. Теперь он ждал возможности отправиться в обратный путь. Но все остальные кольцевые обитатели чувствовали себя самым наилучшим образом. Можно было подумать, глядя на них, что самое просторное помещение сборщика делало их пьяными, не говоря уже о запахах из гидропонной оранжереи, витавших в воздухе, о возможности перечитывать новые письма и вдосталь болтать с новыми людьми. Говорили все, действительно больше обычного. Все сразу и на пределе голосовых возможностей. Все преувеличенно жестикулировали, все считали нужным пошутить хотя бы один раз, в основном касательно гуков, но это никого не беспокоило. Старатели обсуждали вопрос поисков Большой Леденцовой горы и посматривали, чтобы Дан под шумок не выскользнул из-за стола. Они пели песни, сразу несколько за раз. Они набивали желудки. Все они словно слегка сошли с ума. Но никто не был настолько глуп, чтобы даже среди веселья похвастать кристаллами, привезенными на сборщик. Никто не дал сорваться с языка даже легчайшему намеку, который позволил бы определить, где они сейчас работают. Лишь Дан сидел молча. Он совершил ошибку и теперь сознавал, что за каждым его движением следят десятки глаз. Сложность его положения умножилась из-за простой небрежности в разговоре. Немного погодя, к Данну подошел корабельный офицер. Он, стараясь не привлекать особого внимания, кивнул Данну и вышел в соседний отсек. Дан, выждав минуту или две, последовал за ним. Офицер ждал его за первым же люком. Он пристально осмотрел Данна, когда тот покинул банкетный зал. «Ты Дан?» «Да», — сказал Дан и насторожился. «В чем дело? Для меня есть почта?» «Нет. У тебя есть напарник по имени Киис», — сказал офицер. «Где он?» «Он остался там, где мы сейчас работаем», — сказал Дан. С офицером можно было разговаривать без опасений. Это были проверенные, надежные люди. Об этом заботилось правительство Хоруса. Старатели должны были знать, что на офицеров можно положиться. Офицер скептически хмыкнул и продолжил. «Послушай, здесь в кольцах законов нет. Ты это знаешь не хуже меня. Если он мертв, он жив», — раздраженно сказал Дан. «Мы нашли скалу. На ней уже работали до нас, но теперь она была покинута. Те парни погибли, или что-то еще с ними случилось. Во всяком случае, теперь на ней работаем мы. Можете это проверить. Я привез с собой две пригоршни кристаллов. Наша жила слишком богата, чтобы ее можно было оставить без охраны. Кто-нибудь мог на нее наткнуться. Если бы сюда полетел Киис, он мог бы не найти дороги назад. Поэтому полетел я. Я могу его найти. И найду. Мне все это было не по душе, но что еще оставалось делать?» «Проклятье!» — раздосадованно воскликнул офицер. «Ты что-нибудь знаешь об этом Киизе?» «Он мой партнер», — сказал Дан. «Люди, которые проводили вместе недели или месяцы, изолированные от всего остального мира, имели все возможности хорошенько узнать своего напарника. Его сестра... Я отправил ей письмо. Я опустил его в ящик, когда заказывал кислород и запасы. Его написал Киис, и я отправил». «Я знаю», — сказал офицер. Он вздохнул. Она его прочитала и теперь хочет поговорить. Дан молча смотрел на офицера. То, что он услышал, было совершенно невозможно. «Женщины не посещают колец», — он сердито сказал. «Это шутка?» Она прилетела с этим рейсом, чтобы повидать брата. Естественно, она купила билет в обе стороны. Каждый, кто направлялся на кольца, платил за проезд в обратную сторону, даже если это был будущий старатель. Это было условие, с которым нужно было считаться, если вы имели дело с кораблями-сборщиками. «Что за чушь?» — с бешенством сказал Дан. «Это безумие! Какого черта?» Она хотела повидать брата. Без всякого стремления к пониманию, сказал корабельный офицер. «Он должен ведь был прилететь сюда вместе с вами. Если бы он был здесь, все было бы окей. Поскольку его здесь нет, она хочет поговорить с тобой. Вот так». Они прошли с Данном через пару отсеков. Корабли дальнего следования были просторны, потому что размеры не имели решающего значения в космосе. Только масса принималась в расчет. «Создайте легкую конструкцию, и пусть она будет какого угодно размера». Но космос-кафы строили миниатюрными для сохранения высокой маневренности, экономии кислорода и топлива. Это был пассажирский зал. Обстановка была просто роскошная. Но Дан даже не оглядел комнату. Он уставился на девушку, которая ждала его, и узнал ее по фотографии, виденной у Кииза. Это была Найк, сестра Кииза. На лице ее читался испуг. Она явно перенервничала, и напряжение до сих пор не отпускало ее. Ее глаза почти с отчаянием заметались по лицу Данна. «Мне очень жаль», — сказал Дан. «Твой брат должен был прилететь вместе со мной, но мы оба решили, что кто-то должен остаться на скале, которую мы нашли. И он не был уверен, сможет ли найти обратный путь без меня. Поэтому я прилетел один». «Мне нужно было с ним поговорить», — неуверенно сказала девушка. «Мне просто необходимо». Дан сунул руку в карман. Он вытащил чек, который ему выдали за привезенные кристаллы. «Слушай», — сказал он, — «это заменяет здесь деньги. Твой брат и я имеем некоторый счет в межпланетной минеральной компании. Я могу выписать вам чек, который они оплатят, и ты купишь билет на следующий сборщик. То есть ты сможешь вернуться сейчас на Хорус и прилететь со следующим рейсом. К тому времени брат будет уже ждать здесь. Согласна?» Найк была очень бледна. Она покачала головой. «Нет, я не могу ждать. Я должна увидеть его как можно скорее, сейчас». «Сейчас он в 2,5 днях пути отсюда», — сказал Дан. «Сборщик не станет ждать, пока я слетаю и привезу его». Найк проглотила комок в горле, сжимая в руке письмо, которое едва час тому назад отправил для нее Дан. Кто-то нарушил все правила, выдав это письмо ей прямо здесь. «Брат очень хорошо писал про вас», — сказала она. Голос ее дрожал. «Я знаю, что бы он сказал мне, если бы знал, что я здесь. Поэтому я полечу вместе с тобой к нему. У меня нет выхода». «Нет», — сказал Дан. «Брат никогда не посоветовал бы ничего подобного. Только не полет в кольца. Впрочем, я все равно тебя не возьму. Придется сделать так, как я сказал. Возвращайся домой. Прилетай со следующим рейсом, и я доставлю сюда твоего брата живым и невредимым». «Но я должна поговорить с ним именно сейчас». «Мне думается, что совсем наоборот», — мрачно сказал Дан. «Вот ты лучше послушай. Ты говоришь, брат мне доверяет, так? Значит, он вполне доверил бы мне передать сестре верный совет, так? Разве не думал бы он, что я дам его сестре тот же сестрент, что и он сам?» «Да, но...» — она смотрела на него с тем же отчаянием на лице. «Дело в том, что мне нужно повидать брата. Очень нужно». «К сожалению, невозможно». Дан нахмурился. Он принял решение. «Я остаюсь на сборщике, пока не будут готовы мои заказы. Это примерно еще около часа. Напиши брату письмо, и я его передам. А пока я договорюсь относительно следующего прилета». «Пока ты будешь в дороге, брат решит, чем помочь. И когда ты вернешься со следующим транспортом, он уже будет встречать тебя и скажет, что делать». «Это все, что я могу. И ничего сверх этого и не подумаю сделать». «Но это вопрос жизни и смерти». Девушка судорожно сцепила пальцы. «Поверь мне». «Я же сказал, ничего больше не остается», — ответил Дан. «Я должен вернуться к своему напарнику. От этого зависит его жизнь. Но тебя я с собой не возьму. Я знаю, ты его сестра. Я видел твое фото у него, и я готов оказать любую помощь. Но только в кольца. И не просись. Я не соглашусь». Дан повернулся на каблуках и вышел из каюты. Он вернулся в зал, где рудокопы-кольцевики веселились в редком ощущении расслабленности, понимая, что они могут провести почти целый час, не ожидая каждую секунду тревоги и при этом не опасаясь за собственную жизнь ни в малейшей степени. Но нервы у Данна расходились. Он и без того чувствовал необычное напряжение еще до того, как прибыл в отдушину, а теперь положение только ухудшилось. Он горько пожалел, что оставил Кииза одного. Лучше уж было рискнуть потерять находку, чем попасть в такую затруднительную ситуацию, в какую он влип сейчас. Он привез на сборщик 2 полных пригоршни кристаллов. Если добавить эту сумму к уже накопившимся на их счету деньгам, то и это будет приличное состояние. Даже если учесть, что они поделят деньги с Киизом, а тот потом поделится с сестрой, таково было его намерение, то и тогда сумма будет далеко не мизерной. Кииз мог бы покинуть кольца и позаботиться о сестре. Сам Дан знал, что он колец не покинет, но Кииз мог это сделать. Ему следовало бы это сделать. Эта девушка... Космоскафы были чисто функциональными, неуютными машинами, рассчитанными на экипаж из 2 человек и предназначенными для поиска скальных объектов в золотом тумане колец. Попав в космоскаф и отправившись в кольца, пути назад уже не было, до прибытия следующего сборщика. Единственное, что помогало людям преодолеть сводившую с ума тесноту и тяжелую работу — мечта найти большую леденцовую гору и разбогатеть. Именно эта мечта, поскольку все начали сейчас подозревать Данна в том, что они нашли гору, создавала ситуацию, когда сестре Кииза лучше было не появляться в кольцах. Рудокоп в старом замасленном комбинезоне подсел к Данну. Дан знал этого человека. Его звали Смайдерс. Все считали, что он не совсем в своем уме. Он был единственным рудокопом в кольцах, который работал в одиночку. Когда-то у него тоже был напарник, но он куда-то пропал, и с тех пор Смайдерс работал исключительно один. Он утверждал, что его напарника убили гуки, и он должен отомстить им. поэтому его единственная тема для разговора — гуки. Он мог говорить об этом с кем угодно, кто только согласился бы слушать. Наверное, в перерывах между приходами сборщика он разговаривал сам с собой. «Они сейчас стали вести себя потише», — известил бедняга посреди всеобщего веселья. «Сначала они были просто бешеные, но теперь немного потише». Дан кивнул. Вот пример того, что работавшие в одиночку старатели потихоньку сходят с ума. Дан едва не заскрипел зубами. Как он мог дать такую промашку? Теперь еще нужно ждать, пока подготовят его заказ, и получит он его самым последним, в порядке очереди. «Ты слышал?» — сказал Смайдерс Данну. «В прошлый раз один парень, его звали Сэм, говорил мне, что видел гука. Сначала он их услышал. У них двигатели гудят не как наши. Они делают так. Твит, твит, твит». Он важно кивнул. «Да, этот парень Сэм сначала их услышал, а потом он увидел корабль гука. Он приближался к нему. Тогда Сэм поскорее дал дёру. Но это был корабль гука». Потом Смайдерс, немного помолчав, добавил еще более зловещим тоном. «И на этот раз Сэм не прилетел. Гуки до него добрались? Слушай, мы должны что-то делать с гуками». Дан опять кивнул головой, не обращая особого внимания на сумасшедшего. Скорее всего, кто-то нехорошо пошутил над Смайдерсом в прошлый раз, а он этого не понял. Слухи о гуках постоянно ходили среди старателей. Само словечко появилось здесь же, в кольцах, и означало оно что-то вроде «привидения». Коммуникаторы кораблей время от времени ловили электромагнитное эхо, которому не было объяснения. Но это еще не означало, что в кольце скрываются иные разумные существа. Предполагалось, что гуки являются обитателями Тотмиса, и некоторые верили, что гуки строят космические корабли и шпионят в кольцах за людьми, время от времени похищая неосторожных старателей. Но достоверных данных не было. Планета, чтобы на ней возможно было зарождение разумной жизни, должна иметь определенный минеральный состав. Но Тотмис, судя по его гравитационному полю, по плотности не превышал водную сферу того же размера. Это исключало реальную возможность существования гуков. Даже если допустить, что под слоем кипящих облаков есть твердое ядро, то поверхность Тотмиса — ледяная пустыня, где замерзает газ, и жизнь не могла зародиться там. Человек в замасленном комбинезоне продолжал с неожиданной страстностью. «Послушай, вы нашли большую леденцовую гору. Думаешь, ты удержишь это в секрете? Наверное, ты оставил Кииза там, чтобы он ее стерег. Но тут повсюду шныряют гуки. Всей компанией мы справимся с ними. Но если ты попробуешь один...» «Никакой горы мы не находили», — сказал Дан. Смайдерс игнорировал это заявление. Он твердо стоял на своем. «Не забывай, что случилось с Джо Гриффитом. Он тоже нашел гору. Это все знают. И на Хорусе уже копятся миллионные проценты. Но что с ним случилось? Его накрыли гуки. Вот что с ним случилось. А теперь ты и Кииз нашли эту гору. Кииз сейчас сидит на ней, чтобы никто ее не захватил. А ты вернулся сюда, оставив его одного. Если ты не возьмешь на подмогу нас всех, чтобы мы помогли отбиться от гуков, знаешь, что тобой случится?» «Мы никакой горы не находили», — сказал Дан. «Ты лучше возьми нас на подмогу», — зловеще посоветовал Смайдерс. «Там ведь на всех хватит. А если ты попытаешься сам все загробастать? Пуф! И больше никто тебя не видел. Гуки не допустят людей к горе, пока могут. Расскажи лучше все по-честному, и две дюжины ребят пойдут с тобой охранять гору. И тогда вы отобьетесь от целой армии гуков, а если нет, то гуки до тебя доберутся рано или поздно. Это точно. Доберутся». «Я же сказал тебе, не находили мы гору», — в третий раз повторил Дан. «Ничего мы не находили». Глаза Смайдерса блеснули. Он заметил с хитрецой. «Значит, это не корабельный офицер уводил тебя на переговоры? И он не пытался выяснить, где находится гора, которую вы нашли, а? Просто вам немного повезло, и ты притащил едва достаточно кристаллов, чтобы продержаться до следующего транспорта, да? Но только отчего это офицер не приглашал еще кого-нибудь на личную беседу, а только тебя? Слушай, что я тебе говорю. В кольцах полно гуков, а вокруг Леденцовой горы и подавно. Без нас всех вам с ними не справиться. Что говорил тебе офицер? Разве не то же самое? Дан стиснул губы. И тут еще эта девушка. Великий космос. Если они только узнают, что на борту сборщика прилетела девушка, это будет похуже, чем подозрение Данна в открытии горы. И без того, словно пьяные, лишь от того, что на час смогли выбраться из космоскафов, рудокопы уже пришли почти в исступленное состояние. Если они узнают, что на борту девушка... «Ты лучше сам признайся. С гуками шутки плохи», — предупредил Данна Смайдерс. «Никакой горы мы не видели и в глаза», — устало сказал Дан. «И провались ты в преисподнюю». Плюнув, Смайдерс ретировался. Позже Дан видел, как тот отводил в угол других рудокопов. Он явно решил организовать заговор против Данна, собрав всех людей, которые решили не спускать с Данна глаз, и выследить, где находится вожделенная гора. Время шло. Смайдерс переходил от старателя к старателю. Все слушали его терпеливо, но никто не принимал его болтовню всерьез. Все же образовалось две группировки людей, которые, утолив первый голод и жажду, занялись, в чем Дан не сомневался, обсуждением самого горячего вопроса о том, что Дан и Киис наверняка нашли Большую Леденцовую гору. Время от времени подходил офицер и трогал одного из старателей за плечо. Это означало, что его заказы готовы к отправке. Старатели и его напарник покидали зал. Каждый спешил поскорее стартовать с отдушины, пока не будет готов к вылету следующий космоскаф. Дан со злостью подумал, что теперь вполне вероятно они притаятся где-то поблизости и будут ждать его. Он начал лихорадочно искать пути сбросить хвост. Пара за парой старатели покидали корабль-сборщик. Дан подумал, что он совершил ошибку, что это целиком его вина, но Найк тут он ни при чем. Он не обязан брать ее с собой на кольца и не возьмет. Его очень беспокоил Киис, но сестру его он с собой не возьмет ни за что. «Внимание!» — ожил настенный коммуникатор. «Кто-то вышел на взлетное поле. Если хотите проверить свои корабли, шлюз готов вас принять». В мгновение ока от праздничного настроения не осталось и следа. Старатели облачились в вакуум скафандры со скоростью, на которую никогда не были способны в обычной обстановке. Дан слышал, как седоголовый Смайдерс ругался себе под нос. «Это гуки напали. Они решили выжить нас с колец». Дан не обращал на него внимания. Стремительно облачившись в скафандр, он оказался в первой десятке людей, вбежавших в грузовой шлюз. Задвинулся внутренний люк и тут же открылся наружный. Наполнявший шлюз воздух, в один миг вихрем покинул камеру. Люди выпрыгнули наружу. Каждый тут же включая аварийный ракетный двигатель скафандра. Как правило, ими пользуются только в крайних ситуациях, когда, например, рвется соединительный фал, и человеку приходится использовать реактивную тягу, чтобы добраться до корабля. Словно стая птиц, они понеслись над полем космопорта, каждый к своему кораблю. Вдруг Дан услышал в коммуникаторе щелчок электрического детонатора. Яростная вспышка разнесла его космоскаф на мельчайшие осколки. Небольшой круглый космоскаф буквально испарился, превратившись в облако стремительно разлетавшихся осколков. Некоторые из них унеслись в пустоту со скоростью ружейных пуль. На гладкой поверхности взлетного поля не осталось ничего. Слабая гравитация астероида не в состоянии была удерживать даже небольшой осколок. Дан опустился на поверхность в том месте, где стоял его кораблик. Магнитные присоски подошв удерживали его на металлической поверхности. Можно было видеть, где произошел взрыв, потому что в этом месте зеркально-гладкий металл слегка потемнел под воздействием пламени от взрыва горючего. До боли стиснув зубы, Дан с отчаянием осматривался, надеясь обнаружить хоть какую-то улику, позволившую бы определить, кто взорвал его корабль и зачем. Но найти ничего не мог, что вполне естественно. Другие старатели продолжали тем временем получать заказанные запасы и отправляться по своим маршрутам. В другом месте, где существовал закон, было бы произведено расследование, допрошены свидетели, сделаны определенные выводы относительно виновности или невиновности. Но здесь никто не имел права производить расследование, и никто не имел права наказывать виновного. Поэтому все шло, как ни в чем не бывало. Снова распахнулся люк грузового шлюза. Два человека вытащили наружу связанный канатами контейнер с баллонами кислорода и ящиками провизии и воды. Такой контейнер мог весить тонну, но здесь это не имело особого значения. Два человека легко с ним управились. Удерживаемый магнитными подошвами на поверхности металлического астероида, один из старателей подтащил контейнер к грузовому люку космоскафа. Его напарник распахнул люк. Груз был помещен и закреплен. Космоскаф стартовал. Один за другим старатели загружали свои космоскафы и покидали отдушину. Но вряд ли все космоскафы действительно уходили по своим маршрутам. Взрыв корабля «Данна» еще более усилил их подозрения. «Данну теперь придется заключить сделку с одним из экипажей. Они доставят его к месту работы, а все остальные смогут за ним последовать». Поэтому, спрятавшись в золотом тумане колец, они ждали дальнейшего развития событий. Дан уже решил, что предпримет, но пока не подавал виду, продолжая кружить около места взрыва, как будто не в состоянии поверить в то, что случилось. Один за другим космоскафы покидали космопорт. Вдруг в наушниках коммуникатора Данна загудел голос с корабля сборщика. «Вызываем Данна! Вызываем Данна!» «В чем дело?» — проворчал Дан. «Как с кислородом?» — спросили с корабля. «Ты снаружи уже довольно долго». Дан проверил индикатор кислородного баллона. В космосе человеку не нужно тащить с собой всю газовую смесь, которая составляет воздух планеты. Он дышит чистым кислородом, но на пониженном давлении, что позволяет ему выигрывать в весе баллона. «Все в порядке», — проворчал он. «Я сейчас вернусь на борт. Я обдумываю ситуацию». Послышался щелчок, шум несущей волны затих, но тут же возобновился вновь. «Дан!» «Что?» «Мисс Киис спрашивает, не заплатишь ли ты команде другого космоскафа, чтобы они подобрали ее брата и доставили сюда, поскольку ты теперь не можешь это сделать. Заплатишь?» Дан едва сдержал стон. Теперь все старатели знали, что на борту сборщика сестра Кииза. «Нет», — процедил он, — «сам справлюсь». У грузового люка появилась очередная фигура в скафандре. Связанные проволокой баллоны, пища и вода, топливо, заряды для базуки, реактивные буры. Фигура двигалась, слегка покачиваясь. Это явно был Хейн, что Дан сразу отметил про себя. Напарник Хейна занялся погрузкой запасов в космоскаф, а сам Хейн, покачиваясь, направился к Данну, выключив на ходу коммуникатор. Приблизившись, он ухмыльнулся сквозь прозрачную пластину шлема. Он сделал условный знак рукой, и Дан нехотя принял приглашение к разговору. Они коснулись шлемами друг друга. Качество передачи звуков из шлема в шлем оставляло желать лучшего, но, по крайней мере, их теперь не могли подслушать. «Паршиво», — сказал Хейн. «Ты знаешь, кто это сделал и почему?» «Догадываюсь, почему», — свирепо сказал Дан. «Кто-то», — донесся тонкий голос из другого шлема, «знает, что вы нашли и где это искать, а?» Дан несколько секунд молчал, потом он сказал: «Мы никакой горы не находили». «Хорошо», — вкрадчиво сказал Хейн. «Возьми нас в долю, и мы доставим тебя к тому, что вы нашли. Тебя, девушку и припасы. Мы высадим вас и поможем поставить купол. Потом на обратном пути мы вас подберем и доставим на отдушину к приходу следующего сборщика. Тебя, девушку и Кииза». «Отчего такая щедрость?» — холодно поинтересовался Дан. «Это сделка», — сказал Хейн. «Мы возьмем за это половину найденных кристаллов». Это было приемлемое предложение. Если бы его сделал кто-то другой, его можно было бы назвать даже привлекательным. Но Хейн не настаивал на поисках Большой горы. Значит, он мог знать, что в действительности нашли Дан и Киис. И не было гарантии, что он выполнит свое обещание. В кольце не действуют законы. Только уважение к собственному честному слову могло заставить человека держать обещание, если нарушение условий могло принести ему немалую выгоду. Но Хейн особыми добродетелями не отличался. Кроме того, оставалась еще эта девушка, Найк. Ее никак нельзя было пускать на корабль к Хейну. «Нет», — сказал Дан. Больше он ничего не добавил. Лицо Хейна за стеклом шлема скривилось в гримасе. Он пошел прочь. Его напарник уже успел за это время погрузить припасы в грузовой отсек космоскафа, и, подойдя к нему, Хейн начал переговариваться, коснувшись шлемом его шлема. Этот разговор Хейн тоже хотел сохранить в секрете. И не только от корабля-сборщика и других старателей, но и от Данна. Потом Хейн направился к сборщику. Поднявшись по трапу, он скрылся за люком шлюза, а его напарник продолжал готовить космоскаф к старту. Повинуясь безотчетному импульсу, Дан проводил Хейна взглядом. Найк очень нужно было найти брата. Случилось нечто чрезвычайное, иначе она не решилась просить Дана помочь ей добраться до него. Но она не сознавала, насколько такое путешествие опасно. Ей ведь никогда не приходилось бывать в таких местах, где не существует законопорядка. Опасности такой обстановки достаточно серьезны даже для мужчины. Но она рискнула довериться Данну. Теперь, когда она отказался помочь ей, не попытается ли она заключить сделку с Хейном? Дан двинулся в кораблю-сборщику. Попутно он заметил, что напарник Хейна уже начал задраивать грузовой люк космоскафа. Хейн показался из пассажирского люка сборщика. За ним виднелась еще одна фигура, облаченная в скафандр. Хейн с преувеличенной заботой помогал человеку спуститься по трапу. Всякий, кто впервые пользуется магнитными подошвами в почти нулевой гравитации, обречен на временную неуклюжесть движений. Дан подпрыгнул, включив одновременно свой реактивный пояс. С щелчком подошва металл-поля он приземлился лицом к лицу с Хейном. Включив коммуникатор скафандра, он сказал холодным тоном. «Ну нет, это у тебя не получится. Найк, немедленно вернись в корабль. Хейн, убирайся в свою жестянку и проваливай отсюда ко всем дьяволам». Хейн поднял руку, включая свой собственный коммуникатор. Дан внимательно наблюдал за ним. Вдруг глаза Найк расширились, и Дан быстро повернулся так, чтобы между ним и космоскафом Хейна оказался сам его владелец. Напарник Хейна выглядывал из шлюзового люка, держа базуку наперевес. «Если твой напарник нажмет на спуск, — сказал Дан, — он разнесет тебя самого на куски прежде, чем пуля доберется до меня». «Но она хочет найти своего брата, — запротестовал Хейн. Ты не захотел ей помочь, потому она попросила меня. Почему бы и нет?» В голосе Данна слышался мертвящий металл. «Потому что если ты знаешь, куда ей нужно лететь, значит, это ты взорвал мой корабль. Если ты знаешь, где искать ее брата, значит, все, что тебе нужно было сделать, это уничтожить мой корабль и спокойно прибрать нашу скалу». Он знал, что на сборщике это слышат. Радиус действия коммуникаторов в скафандрах составлял несколько миль. «Что скажешь?» — процедил Дан. «Если ты знаешь, где искать ее брата, скажи, что это правда». Ствол его оружия смотрел Хейну прямо в живот. Конструкция оружия была весьма древней, но эффективной. Пулевые пистолеты оказались самым надежным оружием в огневой схватке за владение жилой кристаллов. Бластеры были менее удобны и, кроме того, постоянно самопроизвольно разряжали свои энергорезервуары. Дан ткнул стволом в живот Хейну. «Куда ты собирался ее отвезти?» — потребовал он. «Куда? Говори». Голос Хейна сорвался на виск. «Я думаю начать поиски», — простонал он. «Я ведь пытался уговорить тебя присоединиться к нам, чтобы ты показал дорогу, но ты не согласился, и я решил попытаться разыскать его самостоятельно». «И с ней на борту. Но теперь тебе придется изменить планы, Хейн». Голос Данна звенел от ярости. «Ты понял? Ты не возьмешь ее с собой в кольца и не вернешься в следующему кораблю. И не заявишь, что она погибла. Понял? Ты этого не сделаешь». «Нет», — простонал Хейн, — «не сделаю, конечно. Я передумал». «Тогда пошевеливайся», — прорычал Дан. Он остро почувствовал, что если сейчас потянет спуск и прикончит Хейна, то отвечать за это не будет, потому что это кольца. «Забирай свой корабль и убирайся. Я сам позабочусь о Киизе. Но двигай». Хейн, спотыкаясь, отправился к своему кораблю. Дан почувствовал, как еще дрожит от гнева его рука, когда ему вдруг показалось, что напарник Хейна чуть приподнял ствол базуки. Пистолет Данна стремительно взметнулся. Напарник Хейна тут же опустил базуку с похвальной поспешностью. Хейн забрался в люк своего корабля. Люк захлопнулся, и космоскаф покинул посадочное поле. Через несколько секунд он уже исчез из виду. Дан едва ли не силой заставил девушку вернуться на борт сборщика. За это время она не промолвила ни слова, видимо, была сильно напутана. И сам Дан заговорил только после того, как за ним закрылся люк шлюза, и они оказались внутри корабля. Придя в себя, Найк в отчаянии повернулась к Данну. «Там мой брат. Неужели ты его бросишь? Кто-то должен спасти моего брата!» Дан кивнул. Его глаза еще злобно поблескивали. «Кто-то должен, верно. И это сделаю я. А ты отправляйся пока обратно на Хорус и возвращайся с следующим рейсом». «Но как? Я должна...» Но Дан уже исчез, широко шагая через зал, где совсем недавно отмечали праздник старатели. Скафандра он не снял. Ему нужен был шкипер. Капитан оказался в своей каюте, в которой были помещены на хранение многочисленные мешочки кристаллов, принесенные старателями. Он быстро поднял голову, когда в дверях появился Дан. «Я подумал, что, наверное, будет интересно узнать», — сказал Дан, «каким образом я намерен доставить моему напарнику кислород и припасы, чтобы мы могли продержаться до прихода следующего сборщика». Вид у капитана был весьма скептический. Он сгреб мешочки с кристаллами в ящик стола подальше от посторонних глаз. Тем временем Дан вытащил заряд для базуки из магазина на поясе и начал задумчиво перекидывать его с одной ладони на другую. Капитан вскочил, как ужаленный. «Эй, убери эту штуку!» — приказал он. «Сейчас», — сказал Дан. «Я только объясню. Я потерял свой космоскаф. Его взорвали. Это угрожает теперь жизни моего напарника. Нам надо продержаться до следующего сборщика». «А я чем могу помочь?» — спросил шкипер. Затем он резко добавил. «Убери заряд, говорю тебе! Если ты его упустишь...» «Что ты? Это невозможно», — заверил его Дан. «Я могу даже жонглировать. Смотри». Он вытащил второй заряд и начал жонглировать, более или менее профессионально. Лицо капитана медленно бледнело. Заряд для базуки представляет собой, по сути, маленькую ракету, топливный резервуар которой детонирует, когда боеголовка ударяется о твердую поверхность. Если только Дан уронит один из небольших снарядиков, весивший всего несколько унций, результат будет равен одновременному взрыву сотни фунтовых горных взрывпатронов. И это произойдет тут, в каюте шкипера. Корабль получит повреждение, достаточное, чтобы приковать его к астероиду. Шкипер сидел неподвижно, словно скованный космическим морозом. А Дан тем временем продолжал демонстрировать свое искусство. Один раз он едва не упустил заряд. «Я вот о чем подумал», — очень доброжелательно начал он. «Космическая инспекция очень тщательно относится к соблюдению всех правил и предписаний. Например, вас не выпустили бы с Хоруса, не будь на борту достаточного количества спасательных шлюпок, не только для команды, но и для пассажиров, которых вы, как правило, не возите». Он опять едва не упустил заряд. Шкипер побледнел еще больше, но остановить Данна было сейчас не в его силах. «Практически», — сказал Дан, — «тех кристаллов, которые я сегодня сдал, должно хватить на одну шлюпку с топливом и прочими принадлежностями. Вот я и подумал, что было бы очень замечательно, если бы ты продал мне шлюпку. Если ты согласишься и заодно подвезешь меня по пути с отдушины, я отправлюсь за напарником». Шкипер, который не мог оторвать взгляда от поблескивающих, кувыркающихся снарядиков, не выдержал и словно в агонии выкрикнул предупреждение, когда Дан в очередной раз едва не уронил заряд, поймав его в каких-то дюймах от пола. «Ничего», — успокаивающе сказал Дан, — «все в порядке. Немного не в форме. Давно не практиковался, но старая рука не дрогнет. Наверное, я сейчас попробую сразу три». Он подбросил снаряды выше обычного, потом начал вытаскивать третий заряд из гнезда на поясе. Тот почему-то не желал вылезать. Дан тем временем работал одной рукой, подбрасывая и ловя заряды. Шкипер сглотнул. «Хорошо», — сказал он хрипло. «Прекращай и получай свою шлюпку». «Превосходно», — вежливо сказал Дан. Он перестал жонглировать, но два заряда держал в руке на всякий случай. «Приготовь, пожалуйста, счет. Я выпишу вам чек. К следующему приходу я буду здесь вместе со шлюпкой и киизом. И мы все вместе от всей души посмеемся над забавным инцидентом, а? Давай, подготовь все как следует». Шкипер поднялся из-за стола. Ему явно было не по себе. Он мог не поддаваться на угрозы, но Дан избрал единственный и верный путь заставить его согласиться. Он рисковал жизнью, но ничего другого не оставалось. Когда шкипер выходил из каюты, Дан сказал ему: «Скажи девчонке, что я отправляюсь за ее братом. Пусть она напишет ему письмо и возвращается домой. К следующему рейсу он будет здесь, и она сможет с ним поговорить». Он несколько расслабился и даже положил один из снарядов обратно в гнездо на поясе, но второй продолжал тихонько подбрасывать на ладони. Шкипер вернулся через полчаса. «Вот договор», — сказал он мрачно. «Я не могу продать шлюпку. Я могу только сдать ее в аренду на временное пользование. Не знаю только, насколько это законно. Ты вносишь залог в размере полной стоимости шлюпки с запасом топлива и комплектом принадлежностей. Подпиши вот здесь. Потом подпишусь я, и это все, что можно сделать. Шлюпка уже готова». «Отлично». Дан прочитал текст и подписался. «Крайне деловая процедура. Ты сказал мисс Киис, что я отправляюсь? Она написала письмо?» Шкипер фыркнул. «Конечно. Давай, забирай чертову шлюпку и отправляйся поскорее». Дан последовал за ним, выходя из каюты. Магнитные подошвы щелкали о рифленые металлические плиты пола. Такие плиты использовались во всех помещениях, где не жили люди, например, в коридорах. Вот и шлюпка. По пути Дан видел только квази-вестибюль между ангаром и коридором корабля. Он забрался в люк, осмотрел контрольную панель и кивнул. Двери ангара задвинулись. Голос из небольшого динамика на потолке миниатюрной кабины управления сделал обычный рапорт и готовности всех систем. Корабль-сборщик неслышно стартовал с отдушины, исчезнув среди светившейся пыли колец. Дан застегнул привязные ремни, расположившись в пилотском кресле перед пультом управления. «Готов», — сказал он. Створки больших дверей ангара выпустились, подобно створкам раковины моллюска. В иллюминаторах прямого наблюдения Дан увидел желтое свечение тумана. «Готов к запуску?» — спросил гудящий голос с потолка. «Готов», — сказал снова Дан. Он нахмурился. «Катапультируем», — сказал голос. Последовал толчок. Шлюпка бешено задергалась, выброшенная в пространство из ангара, и на миг Дан уловил громадный силуэт корабля-сборщика, уже несколько затуманенный пулевой стеной. Вплоть до этого момента Дан был доволен ходом событий, почти доволен. Все рудокопы в кольцах помогли вполне поверить, что он покинул отдушину как пассажир-сборщика. Ничего другого для него не оставалось. Но тут динамик на потолке ожил еще раз. Гудящий голос с транспорта едва не заставил Дана задохнуться от злости. «Удачи, Дан!» — прогудел голос шкипера на полной мощности корабельного 3-датчика. «Ты сыграл надо мной хорошенькую шутку, и должно быть у тебя не все дома, если ты решил рискнуть. Но все равно, желаю тебе удачи!» Потом детекторы захлебнулись эхом от включившихся двигателей сборщика, и на полном ускорении корабль начал уходить из колец Тотмиса. Он исчез раньше, чем Дан смог вздохнуть. От ярости у него просто отнялся язык. Всякий раз космоскаф в радиусе 1000 миль мог спокойно поймать речь этого, трижды будь он неладен, идиота шкипера корабля-сборщика. Теперь можно было считать, что все старатели знают, что Дан не покинул кольца, а заменил космоскаф спасательной шлюпкой и намерен спасти напарника. Они начнут его преследовать, так как быстро обнаружат местонахождение шлюпки. Тот, кто взорвал космоскаф, захочет сделать то же самое и со шлюпкой. Стоит только Данну включить двигатель, как эхо работы двигателя тут же выдаст его с головой. Оно отличается от того, которое характерно для двигателей космоскафа. Почему ему не везет? Этого ведь не должно было случиться. Невезение могло стать роковым. Дверь в тесную кабину управления приоткрылась. Дан стремительно повернулся, рука потянулась к пистолету. Дверь открылась чуть шире. В проеме появилась Найк, очень бледная, с широко открытыми, испуганными глазами. «Мне сказали, что вы летите спасти моего брата». Голос у нее дрожал, хотя девушка пыталась придать ему твердость. «Я должна его увидеть, поэтому я полетела с вами. Я пробралась зайцем». Дан застонал. Сборщик уже ушел. Сейчас он, наверное, вошел в подпространство, направляясь за миллионы миллионов миль к Хорусу. Его не догнать и не вызвать по коммуникатору. Теперь здесь, в кольцах, не найти ни одного достаточно безопасного места для этой девушки. «Думаю», — сказал Дан с горечью в голосе, — «что тебе кажется, будто ты выиграла в споре со мной. Возможно. Ты все-таки летишь вместе со мной к брату. Мне приходится смириться с этим, потому что я ничего не могу поделать. Но ты жестоко об этом пожалеешь». Он сжал кулаки и повторил еще раз. «Ты трижды еще пожалеешь, будь я проклят». Галактика занималась своим собственным делом, а Дан занимался своим. Если могло существовать множество мнений по поводу занятий и дел обителей галактики, то относительно Данна этого нельзя было сказать. В данный момент в его задачу входило: первое — остаться в живых, второе — чтобы в живых осталась Найк. Хотя ответственность за вторую задачу он на себя возлагать не хотел. Кроме того, нужно было отделаться от космоскафов-преследователей. Относительно их существования не было никаких сомнений. Их корабли следовали за ним на дистанции, с которой они могли следить за всеми изменениями в курсе шлюпки. Очевидно, они надеялись, что детекторы шлюпки уступают по чувствительности детекторам космоскафов. И, наконец, Дан должен был добраться вовремя до Кииза и спасти напарника от смерти из-за недостатка кислорода. Они находились уже в полутора днях пути от отдушины, когда Дан объяснил всю ситуацию Найк. К этому времени он уже сделал все, что мог, чтобы привести в действие свой первоначальный план. Он исчерпал запас традиционных приемов сбрасывания хвоста. Теперь шлюпка шла постоянным курсом, звук ее двигателей, неприятно ноющий, выделялся среди жужжания двигателей космоскафов. Преследователи должны были прийти к выводу, что Дан оставил надежду уйти от них. Дан внимательно наблюдал за экраном радара. Шлюпочная система обладала несколько большим радиусом действия луча, но зато значительно уступала радарам космоскафов по объему информации о лоцируемом объекте. Внутри маленькой шлюпки создалась в некотором смысле необычная атмосфера. Дан все еще злился, в основном на самого себя, ведь всему виной послужила его первая ошибка. Преследователи же в основном занимали время разговорами о легендарной находке Джо Гриффита. Он принес на отдушину больше кристаллов, чем все остальные старатели могли собрать за годы. Он хвастал, что нашел астероид, где кристаллов в сотни или даже в тысячи раз больше, чем он принес с собой. Затем он отправился к нему, и больше его никто не видел. А тот таинственный астероид назвали Большой Леденцовой горой. Судьба его оставалась загадкой. Вряд ли он пал жертвой другого старателя, потому что в последующие годы не было зарегистрировано крупных находок. Некоторые говорили, что его утащили гуки, но само существование гуков вызывало обоснованные сомнения. Конечно, время от времени детекторы космоскафов ловили странные сигналы, которые нельзя было объяснить работой двигателей космоскафов или какой-либо другой причиной, но их трудно было назвать научным доказательством существования гуков. Дан продолжал наблюдать за экраном. Он объяснил Найк, как отличить радарный сигнал скалы от сигнала космоскафа. Скалы двигались по неизменным орбитам вокруг Тотмиса, а космоскафы преследовали шлюпку. «Мы направляемся к брату?» — спросила Найк. Дан покачал головой. «Пока еще нет. Сначала нужно избавиться от толпы любопытных». Найк некоторое время колебалась, не решаясь, очевидно, задать вопрос. Потом все-таки спросила. «Ты не позволишь, чтобы у него кончился кислород раньше, чем мы доберемся туда?» «Если я от них не оторвусь», — непреклонно сказал Дан, «мы все можем считать, что нам каюк. Как ты думаешь, почему каждый старатель не расстается с оружием, и почему в транспортник они входят по одному, когда сдают собранные кристаллы?» «Почему?» «А потому», — ядовито ответил Дан, «что все старатели — это шайка потенциальных преступников, не признающих законов. Это головорезы. Корабли исчезают. Иногда их находят уже обчищенными. Кто-то на них напал, убил весь экипаж и присвоил найденные кристаллы. Кто? Неизвестно. И никого это особо не интересует, поскольку никого не касается лично. Я сам по пути на отдушину едва не попал в засаду. А кто-нибудь, наверное, был менее осторожен, но кристаллы, которые они собрали, все равно попали на сборщик, но уже из других руте, и деньги за них будут перечислены на другой счет межпланетной минеральной компании. Девушка, судя по всему, была поражена. «Народ здесь не сахар», — сказал ей Дан. «Говорят, что смертность в кольцах составляет 30% в год. Частью это несчастные случаи, но и убийств тоже полно. Если мы доберемся до нашей скалы с половиной старателей, следующими за нами, думаете, что они вежливо попрощаются и оставят нас в покое только потому, что мы первые нашли скалу? Черта с два! Здесь, в кольцах, человеку принадлежит то, что он нашел, только в том случае, если он в состоянии защитить свою находку. Если мы доберемся до места, нам с твоим братом придется решать, покинуть находку или нет, потому что речь идет о вашей безопасности». Она потрясенно смотрела на него, потом неуверенно проговорил. «Это трудно себе представить». «Средняя продолжительность жизни старателя в кольцах — 3 года», — коротко заметил Дан. «Или человек быстро богатеет, или остается нищим. Поэтому каждый душу дьяволу продаст за пригоршню кристаллов. Ни один не побрезгует срезать угол на пути к богатству. Часто это делается одним способом — убийством». Вот о чем шли разговоры в тесной контрольной рубке маленькой шлюпки, которая под ноющий звук работы двигателей продвигалась вперед. Время от времени по всей шлюпке проносился ветерок. Это в очередной раз срабатывал кондиционер, очищая воздух от углекислоты, неприятных запахов и излишней влаги. Однажды в течение нескольких часов эхо одного из космоскафов-преследователей переместилось несколько ближе к центру. Дан тоже немного изменил курс шлюпки. Немедленно все остальные космоскафы тоже переменили позиции. Они намеревались следить за своей жертвой до самого конца пути. Но один космоскаф, как понимал Дан, совсем этого не желал. Он объяснил Найк, в чем тут дело. Взрыв космоскафа указывал, что кто-то знает место расположения находки Кииза и Данна и хотел бы избавиться от Данна вместо того, чтобы следить за ним. Если это действительно было так, то Кииз, возможно, был уже мертв. Данна хотели задержать, пока новые владельцы скалы не закончат опустошение жилы. Конечно, это были только предположения. Кииз показал себя достаточно ловким человеком и многому научился за те 6 месяцев, которые он провел с Данном. Он мог вполне позаботиться о своей безопасности. Ничего из своих опасений Дан, естественно, Найк не выдавал, но сам не мог избавиться от мрачных мыслей. Спасательная шлюпка продолжала двигаться сквозь золотой туман колец. Радар по-прежнему показывал, что космоскафы преследователей упорно держат шлюпку в пределе действия своих детекторов. Найк приготовила еду и принесла тарелку Данна в контрольную рубку. «Мы приближаемся?» — спросила она с надеждой. «Мы приближаемся к месту, где многое может случиться», — сказал Дан. «Но мы все так же далеки от твоего брата». Он поднял глаза и посмотрел в сторону радарного экрана, туда, где находился иллюминатор внешнего обзора. Казалось, он старался что-то рассмотреть. «Гляди!» — он показал рукой. Найк проводила взглядом его палец и покачала головой. «Ничего не вижу. Смотри, вон там, яркая точка!» «Помнишь, в отдушине можно было увидеть в небе несколько ярких точек, если смотреть в другую сторону от Солнца. Это были звезды. Отдушина близка к внешней границе колец. Мы сейчас к ней и приближаемся». Она не поняла, и Дан постарался объяснить доступнее. Шлюпка продолжала двигаться вперед. Постепенно, прямо по курсу, в желтой дымке загорелась яркая точка. Более яркая, чем сама дымка. Потом точек стало 2, потом 3. Осталось совсем немного. Через минуту мы выйдем из колец и увидим звезды. Он не ошибся. Внезапно вечно светящийся золотистый туман начал таять. Туман все утончался. Точки звезд становились все ярче. И вот туман исчез совсем. В черноте космоса сияли мириады звезд. Они видели Млечный Путь. Голубые, красные, белые и зеленые звезды. Во многих местах многочисленные пятнышки света образовывали созвездия, а в других местах звезды были закрыты темными облаками космической пыли. Шлюпка, казалось, поднималась над необозримой туманной плоскостью, которая простиралась на тысячи и тысячи миль. Средний диаметр колец составлял примерно 200 тысяч миль. В центре сиял пятнистый глобус Тотмиса. До него было всего 60 или 70 тысяч миль. Это было одно из самых великолепных зрелищ во всей галактике. Найк вздохнула от восхищения. Два человека, заключенные в кабине спасательной шлюпки, видели то, что даже экипажу корабля-сборщика не всегда удавалось видеть. Кольца уходили, казалось, в бесконечность. Они казались литыми, хотя Дан знал, что это не так. Казалось, немигающие точечки света, звезды, в изумлении взирают на чудо космической природы. Найк не могла оторвать взгляда от иллюминатора. Потом Дан с ворчанием забрался в скафандр. «Что?» — начала Найк. «По радару базуку не нацелишь», — сказал Дан. Он возился с нагрудными креплениями. «Хочу сбить прыть с наших друзей». Она одновременно казалась встревоженной и ошеломленной. «Ты хочешь сказать, что вступишь в бой?» «Это не бой», — заверил он ее. «Разве что только один на один. С теми, которые просто следят за нами, можно не сражаться. Опасен только тот, кто взорвал мой космоскаф. Остальные стрелять не станут, иначе они лишат себя проводника к голубой мечте, большой леденцовой горе. А вот с тем, кто хотел бы нас прикончить, нужно посчитаться». Он застегнул горловую муфту скафандра и поднял с кресла шлем. «Я рискую вашей жизнью так же, как и своей», — сказал он. «Я буду очень осторожен». Он наполнил гнезда на поясе маленькими снарядами для базуки. Опустив шлем, он закрыл за собой внутренний люк шлюза и зафиксировал его, как обычно, полуповоротом штурвала. Найк сцепила пальцы. Ей не оставалось ничего иного, как только ждать. Загудел насос, откачивая воздух из шлюза. Насос выключился, и Найк услышала металлический щелчок. Это открылась наружная дверь шлюза. Потом опять наступила тишина. Эта тишина страшила Найк. Когда кондиционер вдруг в очередной раз выдохнул в кабину струю свежего воздуха, она едва не подпрыгнула. Потом она приникла к иллюминатору. Прижавшись лицом к прозрачному толстому пластику, она старалась рассмотреть, что происходит ближе к корме. Сначала она не видела ничего, кроме обшивки корпуса шлюпки. Ее охватил страх. Вдруг Дан, и с ним что-то случилось, и он теперь обречен на медленную смерть в пустоте. То же самое ожидает ее, когда кончится кислород в шлюпке. Но на это могут уйти годы. Шлюпка рассчитана на несколько человек, и регенератор воздуха отличается большой надежностью. Задолго до конца она сойдет с ума от одиночества. Она перешла к другому иллюминатору и с облегчением вздохнула. Она увидела Данна. Он стоял в открытом люке воздушного шлюза, и она ясно видела, что для страховки он надежно прикрепил себя к корпусу тросом. В скафандре Дан напоминал металлическую статую. В членистой блестящей руке он сжимал горную базуку. Не спеша, он начал заряжать магазин. Подняв базуку на уровень плеча, он присоединил к шлему провод. Теперь крохотный экран внутри шлема превратился в телескопический прицел. Ей казалось, что он целится бесконечно долго. Потом вспыхнула молния, еще одна, и еще. Дан начал перезаряжать базуку. Потом еще четыре невидимых снаряда унеслись в пустоту. Очевидно, этого было достаточно, и Дан задвинул наружный люк. Немного спустя раскрылась внутренняя дверь, и Дан вошел в рубку, снимая на ходу шлем. Он махнул им в сторону сверкавшей желтой поверхности колец в иллюминаторах. «Нужно показать вам немного, как управлять этим кораблем», — сказал он. Побледневшая Найк с трудом проглотила комок в горле. «Пока мы уходим от колец», — сказал Дан, — «и с хорошей скоростью уносимся в пустоту. Но скоро остальные космоскафы поймут, что мы рассчитываем вернуться обратно в кольца. Но открытое пространство приведет их в замешательство. Это даст нам фору». Он приник к иллюминатору. В туманной глубине колец просияли голубоватые всполохи, а затем к шлюпке потянулись светлые ниточки. Это были трассы снарядов. Кто-то стрелял по шлюпке в ответ на огонь Данна. «Им всем очень не понравилось, что я их обстрелял», — заметил с удовольствием Дан. «Но отвечать они не стали. Отвечает только тот, кто хочет прикончить нас. Думаю, парни из других космоскафов очень злы, что Хейн начал стрелять». Найк попыталась говорить так же спокойно, как и Дан. «Хейн? Тот самый человек, который предлагал вам помощь. Точно я не знаю, но сильно опасаюсь, что не ошибся, И это он. Вот они, снаряды. Он смотрел в иллюминатор с внешним равнодушием. Крохотные и потому невидимые снарядики, оставляя за собой светлые полоски, мчались к шлюпке, но прошли далеко за кормой, хотя один из них промахнулся всего на какую-то сотню ярдов. Не так-то просто стрелять по кораблю, который идет с ускорением, особенно с другого корабля, тоже идущего с ускорением, задумчиво заметил Дан. Трудно рассчитать упреждение. Разговор вернулся к прерванной теме. «Когда я отказался принять его весьма щедрое предложение», продолжал Дан все тем же до странного отрешенным голосом, «он попытался взять с собой только тебя. Тогда-то я и должен был с ним покончить. Но у меня мысли были заняты судьбой твоего брата и моим взорванным кораблем. Я не понял, что Хейн выдал себя с головой. Я не знала, что он предложил». «Он единственный», — сказал Дан, «кто не поверил, что мы нашли Большую Гору, а поверил мне». «Почему?» «Да потому что он уже знал, что мы нашли на самом деле. Нужно было сразу его убить». Дан задумчиво покачал головой. «Не сообразил я сразу. Очень плохо». Он вылез из скафандра. «Я хочу показать некоторые приемы управления кораблем», — сказал он. «Если ты будешь следить за шлюпкой, пока я стреляю, у нас будет в два раза больше шансов уцелеть». Он сел перед панелью пульта и начал знакомить Найк с маневрами, которые могли понадобиться во время боя в кольцах. Стрелять можно только из единственного шлюза. Следовательно, другая сторона корабля оставалась незащищенной. Он показал, как вращать корабль вокруг продольной оси, а также как сделать возможным огонь прямо по носу или прямо по корме. Он показал, как выполнять уклоняющие маневры, чтобы уйти от нацеленных в шлюпку снарядов вражеской базуки. Найк внимательно следила за объяснениями, но, как заметил Дан, она уже была готова покориться судьбе. Но он продолжал урок, чтобы удержать мысли Найк от беспокойства о брате. Внезапно она заговорила, и вопрос ее не касался управления кораблем. «Ты сказал», — начала она без явной на то причины, — «что в среднем человек живет в кольцах не более 3 лет. Вы здесь давно?» «2 года», — сказал Дан. «Ваш брат и я неплохо сработались. Если мы подчистим скалу, которую нашли, ему можно будет бросить старательство». «Я упрошу его», — сказала Найк. «Ведь у меня никого больше нет. А чем ты занимался до того, как прилетел сюда?» «Так то да сё», — ответил Дан. Он наклонился над пультом, проверил показания приборов, потом посмотрел в обзорный иллюминатор и удовлетворенно кивнул. Шлюпка возвращалась к кольцам. Большинство преследователей осознали, что Дан сбил хвост приемом, называвшимся «щелчок хлыста». Но теперь поздно было уже что-то исправить. И они могли следовать за космоскафами, которые сами следовали за другими космоскафами, а те держались тех кораблей, которые еще были способны уловить эхо работы двигателей шлюпки. Прямо по курсу шлюпки светился золотой туман колец. Они выглядели как сплошная твердая стена, о которую неизбежно вот-вот разобьется вдребезги шлюпка. Но на самом деле это было совсем не так. Теперь, когда шлюпка приблизилась к ней вплотную, стали видны завитки и струи тумана. Звезды позади шлюпки постепенно исчезали, поглощаемые облаками пыли. Шлюпка все глубже уходила в толщу тумана. Потом произошло нечто небывалое. Через коммуникатор доносилось жужжащее эхо работы двигателей космоскафов, мягкие шелестящие звуки, похожие на шепот, и щелкающий треск разрядов. Эти шумы имели естественное объяснение. Вдруг появился совершенно незнакомый звук. Это были монотонные чириканье, вроде «твит, твит, твит». Они производили довольно жуткое впечатление. Они были так же невероятны, как если бы в коммуникаторе послышалось настоящее чириканье пролетающей птицы. «Что это?» — напряженно спросила Найк. «Какой странный звук». Звук прекратился. Шлюпка уже глубоко укрылась в облаках полевого тумана. Дан изменил курс. На полном ускорении он устремился по новому пути. 5 секунд, 10, 20. Дан выключил двигатели. В иллюминаторах была видна только золотая туманность колец. Радар показывал, что слева по курсу что-то движется, что именно, видно не было. Дан выключил радио. Теперь шлюпка мчалась вперед, замаскированная от посторонних глаз, неслышимая и невидимая. Были выключены не только двигатели, но даже радар. Теперь обнаружить ее можно было только визуально. Она мчалась сквозь полевой туман, подобно множеству других объектов. Скал, металлических астероидов и прочих тел. «Мы в свободном дрейфе», — сухо сказал Дан. «Двигатель я заглушил. Кроме того, мы не пользуемся радаром и вообще ничем сейчас не выдаем своего присутствия. Нас теперь почти невозможно отличить от любой другой скалы поблизости. Наши распрекрасные преследователи сейчас видят на своих экранах и слышат через детекторы только своих товарищей. Они не сразу сообразят, что произошло и что им нужно делать». Найк странно посмотрела на него. «А что это был за странный звук?» «Я не знаю», — сказал Дан. «И никто не знает. Его уже слышали раньше, и не раз. Один старатель по имени Смайдерс уверен, что это гуки. К сожалению, нет никаких других доказательств существования гуков». Зур чел кондиционер, начав очередной цикл очистки воздуха. Дан выключил и его. Теперь в шлюпке царила абсолютная тишина. Им оставалось только ждать. Больше они ничего сделать не могли. Сознание того, что в любой момент один из преследователей может по чистому случаю натолкнуться на шлюпку, не давало ее пассажирам ни минуты покоя. Они пребывали в беспомощном напряжении слепых, не зная, находится ли преследователь сейчас всего в нескольких ярдах от корабля или рыщет в непроницаемом тумане за многие мили от шлюпки. В любую секунду о корпус шлюпки мог детонировать снаряд из базуки, выпущенный разъяренными их молчанием старателем с преследовавшего космоскафа. Найк проглотила комок в горле. «Мне трудно ждать», — сказала она. Дан кивнул. «Чертовски отвратительное чувство», — согласился он. «Они знают, что мы где-то в кольцах, и знают, что мы дрейфуем, но они не имеют представления, в каком направлении мы движемся и как быстро. И каждый из них охотится сейчас в одиночку. Они не доверяют друг другу. Я вам уже говорил, в кольцах иначе нельзя. Каждый старается разбогатеть, прежде чем его прикончат». Она провела языком по губам. «Мой брат писал что-то об этом, но совсем в другом тоне, что-то вроде приключения». «Он не хотел, чтобы вы волновались», — все так же сухо сказал Дан. «Поэтому он и хвалил меня. Жулик долго не протянет в кольцах. Конечно, если бы каждый из старателей был благородным и помогал другому бескорыстно, это было бы прекрасно. Но запустите в компанию хороших людей одного головореза, и все они вынуждены будут стать головорезами просто для самозашиты. Вот так оно и получается». Шлюпка продолжала дрейф. Ничего не происходило. Час проходил за часом. Второй, третий, десятый, шестнадцатый. «Может, нам стоит включить детектор?» — робко спросила Найк. «Может, кто-то сейчас?» «Нет», — сказал Дан. «Это неприятно, конечно, хотя я и начал привыкать. Но они как раз и ждут, что мы не выдержим и захотим выяснить, на каком мы месте в гонке. Поэтому этого делать нельзя». Прошло 20 часов с тех пор, как Дан полностью отрезал шлюпку от окружающего мира. Найк нервно сказала. «Но ведь не будет вреда, если мы посмотрим наружу, в иллюминатор». «Не будет», — согласился Дан. «Хотя и пользы от этого тоже немного». Найк направилась в контрольную рубку. Она взглянула по очереди в каждый из иллюминаторов. Но там была только светившаяся, непроницаемая для взгляда дымка колец. Вздрагивая, она вернулась в основную каюту. «Это ужасно», — сказала она. Голос ее дрожал. «Постепенно ты бы привыкла», — сказал Дан. «Ты уже привыкла ко многим вещам, которые даже не представляла на пути к отдушине. Ко многому можно приспособиться, даже к постоянному страху». Найк уставилась на него. «Не могу представить, что ты можешь испугаться». «Ну, пусть не к страху, а к некоторому психическому неудобству». Он посмотрел на часы. «Через час я послушаю, что делается во Вселенной. Если я ничего не услышу, прекрасно. Значит, мы оторвались от хвоста, и мы не так далеко от места назначения. Вы хотите сказать, что скоро мы найдем брата? Мы попробуем. И тогда мы сможем вернуться на Хорус?» «Я бы не стал рисковать отправляться в такое путешествие на этой шлюпке. Во всяком случае, не без дополнительных запасов. Это долгий путь. и все зависит от того, сколько мы найдем кристаллов. Лучше всего подождать следующего корабля-сборщика. Я довольно хорошо очистил наш счет в минеральной комиссии, чтобы купить эту шлюпку. И если ваши неприятности требуют денежных затрат... «Я даже не знаю, чего они требуют», — грустно сказала Найк. «Мне нужно спросить брата». Дан мрачно кивнул. Он принялся ходить взад и вперед по каюте. На шлюпке было больше свободного пространства, чем на космос-кафе. Прошел час, тянувшийся, казалось, целые века, и Дан направился в контрольную рубку. Он щелкнул выключателем коммуникатора и врубил питание радара. В иллюминаторах золотилась пыль колец. Радар не показывал ничего угрожающего. Коммуникаторные детекторы улавливали лишь слабое потрескивание, коротковолновое излучение местного солнца. Более сильные потрескивания были отзвуком сверхмощных гроз в атмосфере Тотниса. Больше ничего слышно не было. Внезапно из динамика послышались странные звуки. Они были едва различимы и монотонны. Твит, твит, твит. Внезапно они прекратились. Найк прошептала. «Это те же самые звуки». «Гуки вышли на охоту за неосторожными старателями», — с показной веселостью сказал Дан. Он старался снять напряжение и успокоить Найк. «Во всяком случае, этим объясняют периодическую пропажу космоскафов». Загудел двигатель шлюпки. Дан установил курс. Вновь работали радары и детекторы корабля. Дан, не сознавая того, сжимал и разжимал кулаки. Он был уверен в точности своих астрогационных расчетов, но ему не хотелось сейчас думать о том, что они могут найти там. Вдруг на самом пределе действия локатора появилось эхо, обозначающее нечто твердое. Дан развернул шлюпку, корректируя курс. «Это он?» — с тревогой спросила Найк. «Возможно», — ответил Дан. Его терзали дурные предчувствия. Надвигалась опасность. Изображение на экране радара начало по мере их приближения принимать узнаваемые очертания. «Думаю, что это наша скала», — тихо сказал Дан. Он заговорил в микрофон коммуникатора. «Кис!» Ответа не было. Он позвал еще раз и еще. Через несколько секунд в золотом тумане, заполнявшем иллюминаторы, проступили темные очертания астероида. «Мне это не нравится, Найк», — сказал Дан очень спокойно. «Погляди тут, пожалуйста, пока я надену скафандр». Найк, чувствуя, как бешено колотится ее сердце, следила за приближавшейся темной массой, пока Дан облачился в пустотную броню. «Подходим», — сказал он. Тень превратилась в четко очерченный каменный осколок. Дан ловко подскочил к пульту и включил тормозные двигатели. Миниатюрный кораблик повис почти неподвижно в 50 ярдах от каменной глыбы, во много раз превышавшей его по массе. «Вы не попробуете вызвать его еще раз?» — спросила Найк с тревогой. «У него есть детекторы», — ответил он. «Они сообщат ему, что мы прибыли». В голосе его чувствовалось напряжение. Киис молчал, и это пугало. Обломок скалы медленно вращался. На одной его стороне виднелось большое вкрапление серой породы. Это и была глубинная порода, в которой находили кристаллы. Астероид медленно поворачивался. Показался жилой купол 15 футов диаметра, сплавленный с каменным ложем в том месте, где в поверхности осколка имелось естественное углубление. Сквозь замутненный пластик купола виднелись маломощный очиститель воздуха, баллоны с кислородом, горное оборудование, спальный мешок со светозащитным капюшоном, необходимым в вечном золотистом дне полевых колец. Капюшон был надвинут, в мешке кто-то лежал. «Это он», — голос Найк дрожал. «В мешке, видите, он спит». Дан не узнал собственного голоса. «Боюсь, что нет», — хрипло сказал он. «Да, это ваш брат, но он вряд ли спит». «Нет, это не сон». «Да, это был не сон. Это была смерть». Дан причалил к астероиду, закрепив шлюпку с помощью каната, накинутого на выступавший из каменной стены отполированный каменный клык. С присущей космическим старателям ловкостью он в одно мгновение сплел петлю и отправил ее плыть сквозь пустоту так, что она точно опустилась на цель. Дернув канат, он затянул петлю. Найк ждала его в каюте. «Послушай», — строго сказал Дан, — «я пойду разведать, что произошло. Оставайся здесь. Смотри сквозь иллюминаторы, но ничего не предпринимай». Она кивнула, В глазах ее ясно читалось отчаяние. «Думаешь, что...» «Я пока ничего не думаю», — сказал Дан. «Он должен был бы услышать, что мы прилетели. Кислорода вполне хватило бы. Нужно выяснить, в чем дело». Он ушел в воздушный шлюз и, как всегда, тщательно проверил герметичность скафандра, аварийный ракетный двигатель и пистолет на поясе. Он прикрепил предохранительный фал и вылетел из люка, таща за собой заворачивавший фал. В почти полной невесомости он не мог идти, поэтому он пополз к куполу, цепляясь за неровности и трещины камня. Это было небезопасное занятие. Скала некогда находилась в глубинных породах разрушившейся Луны, и камень состоял в основном из коричневых кристаллов от 6 до 10 дюймов длиной. У них были острые, как бритва, края, и ничего не стоило повредить оболочку скафандра. Дан добрался до купола. Купола возводились для того, чтобы старатели имели возможность измельчать глубинную породу и отделять ее от кристаллов. Куски породы доставлялись под купол в мешках. Если работать предстояло в несколькими тоннами породы, купол был гораздо удобнее космоскафа. Приблизившись к куполу, Дан внимательно осмотрел его, оставаясь снаружи. Найк следила за происходившим в иллюминатор контрольной рубки. Внутри купола все продолжало пребывать в неподвижности. Мешок не шевелился. Фигурка Данна напоминала муку, ползущую по фантастическому потолку. Казалось, если он оторвется от него, то тут же канет в бесконечность. Дан надавил на мягкий пластик купола. Пластик вдавился и остался в таком состоянии, когда он убрал руку. Найк смотрела, еще не понимая, что это значит. Дан по-прежнему не делал попыток войти в купол сквозь миниатюрный воздушный шлюз из такого же прозрачного пластика на металлической раме. Он отправился к противоположному краю купола. Он был чем-то занят, но чем именно, Найк не могла видеть. Потом Дан подполз к шлюзу и вошел в купол. Здесь он опять повел себя странно. Он пополз вдоль внутренней стенки купола, где она соединялась со скалой. Дан игнорировал неподвижного обитателя спального мешка. Затем он попятился. В руке у него виднелся какой-то предмет с присоединенными к нему проводами. Но пока он не касался мешка и не поднимал капюшон. Отсоединив провода, Дан наконец подошел к мешку, поднял колпак капюшона и внимательно рассмотрел то, что этот колпак скрывал. Потом опустил его на место. Он покинул купол, захватив найденный предмет. Оказавшись опять в пустоте космоса, Дан швырнул предмет подальше от скалы, выхватил пистолет и, когда расстояние между скалой и предметом достигло 200 ярдов, выстрелил. Вынесенный из купола предмет взорвался со ослепительно бело-голубой вспышкой. В мрачном настроении Дан вернулся на шлюпку. Найк ждала его около шлюза. На лице Данна читалась горечь и печаль, смешанная с холодной яростью. «Мы сильно опоздали», — сказал он. «Значит, он умер», — сказала Найк. Она побледнела еще больше. «Когда вы сразу не вернулись, я подумала, что случилось что-то плохое. Когда вы взорвали этот...» «Это была ловушка», — холодно объяснил Дан. «Она должна была взорваться, если бы я тронул спальный мешок. В куполе несколько отверстий. Они сделаны, похоже, таким же пулями, как у меня, но несколько большего калибра». Он помолчал немного. У него оставалось 30 секунд, чтобы забраться в скафандр, и он не успел. Вряд ли он даже понял, что случилось. Найк коротко всхлипнула. «Потом», — сказал Дан, — «убийца оставил мину-ловушку для меня». Голос его был самогоречь. «Что же нам теперь делать?» — сказала Найк. «Мы можем его похоронить?» Зубы ее стучали. «У меня все в голове путается». «Не старайтесь», — мягко сказал Дан. «Я обо всем позабочусь. Пока забирайтесь в скафандр». Она повернулась и, слегка спотыкаясь, направилась в самую дальнюю кормовую часть шлюпки. Дан тихо выругался, когда Найк ушла, и вошел в контрольную рубку. Он увеличил дистанцию действия до радара максимума, замедлил период обращения луча, показывавшего, что в зоне его действия находится 6 твердых объектов. Два из них имели достаточно мизерные размеры, чтобы о них можно было не беспокоиться. Один был заметно больше даже той скалы, которой пришвартовалась шлюпка. Самый ближайший объект был примерно тех же размеров, что и скала Данна. В Все объекты двигались по характерным орбитам осколков колец Тотмиса. Дан снова покинул шлюпку. Ему нужно было взять в куполе необходимые инструменты. Неподалеку он приметил трещину. Понадобится небольшое усилие на то, чтобы ее расширить. Дан начал работать. С помощью Найк, облачившейся в скафандр, они перенесли труп Кииза к могиле и совершили обряд погребения. Дан покрыл могилу заранее приготовленными плоскими обломками камня. Несколько дней, последовавшие за их возвращением на шлюпку после похорон брата Найк, они провели в засаде у ближайшего к скале Данна осколка. Дан отвел к этому соседнему осколку шлюпку, ожидал, что те, кто убил его партнера и приготовили смертельную ловушку для него, вернутся к астероиду, чтобы начать разработку жилы кристаллов. Дни шли за днями, но никто не появлялся. Экран радара оставался чистым, и в коммуникаторе не слышался жужжащий звук двигателей космоскафа. Дан слушал и всматривался. Казалось, во всей Вселенной не происходит ничего, не считая секундных всплесков на экране его радара. На самом деле происходило множество событий. Примерно в 500 миль от шлюпки космоскаф, который двигался в свободном полете, включил полную тягу и пустился на утек. Едва в его коммуникаторах послышалось странное, чирикающее «твит-твит». В другом месте, тоже в кольцах, другой космоскаф шел без управления, пока его экипаж был занят жестокой дракой. Эти два старателя много месяцев провели в обществе друг друга и больше вынести это не могли. Еще один корабль даже нашел невероятно богатую жилу на астероиде всего в 50 милях от отдушины. Еще два корабля обнаружили, что пока они праздновали прибытие транспорта на отдушину, их скалы были кем-то очищены до последнего кристалла. В другом месте какой-то человек был вытолкнут за борт космоскафа без скафандра, и космоскаф стремительно набрал скорость, скрываясь в тумане колец. И капитан корабля транспорта потел над проблемой, как объяснить исчезновение с борта пассажирки. Чрезвычайно трудно было выйти для него из этой ситуации незапятнанным. Кроме того, была еще шлюпка, которую он вынужден был отдать Данну. Происходили и многие другие события, но они не имели уже особого значения для Данна, который, исчерпав запас терпения, повел шлюпку обратно к скале, где был убит Киис, и едва не погиб сам. С яростью, происходившей от чувства полного отчаяния, он набросился на работу, наполняя мешки обломками породы и перенося их к куполу. Он был занят особенно большим обломком породы, когда фал его скафандра дернулся. Дан молниеносно повернулся и, находясь в расстроенных чувствах, тут же вытащил пистолет. Потом он присел за небольшим бугром, создавшим дополнительное прикрытие для него, не считая близкого горизонта. Фал продолжал подергиваться. Дан начал осторожно продвигаться к той линии, которая подставляла его горизонт. Достигнув ее, он увидел фигуру в скафандре. Рука Данна крепче сжала рукоять пистолета. Найк оставалась в шлюпке, и он должен был защитить не только себя, но и ее. Человек, надевший скафандр, выбрал костюм явно не по размеру, и у него не было оружия. Он двигался вдоль фала Данна, отчего тот и подергивался. Дан выругался. Он понял, что произошло. Найк покинула шлюпку, и при этом сама не присоединила страховочного фала. «Стой!» — крикнул Дан. «Ты с ума сошла! Без фала!» Когда они вернулись на шлюпку, Дан яростно набросился на девушку. «Ты сошла с ума! Я же сказал оставаться в шлюпке и следить за радаром!» Она сжала губы и молча слушала. Только теперь, когда опасность осталась позади, Дан почувствовал испуг. Она ведь могла потерять фал и уплыть в пустоту. «Мне пришлось бы искать тебя, если бы ты сорвалась», — рассерженно сказал он. «Зачем вышла из корабля? Какого дьявола?» «Ты сказал, чтобы я не пользовалась космофоном. Но тебя так долго не было, и я начала волноваться, что у тебя мог кончиться кислород». Дан посмотрел на манометр кислородного баллона скафандра. Стрелка стояла почти на нуле. Минут через 10 он мог потерять сознание от кислородного голодания. «Извини», — сказал он с сожалением. «Ты права. Это я ошибался. Я мог погибнуть. Вы сказали, что начали бы искать меня, если бы я сорвалась. Почему?» «По той же причине», — сказал он. «Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». Она пристально смотрела ему в лицо, потом тряхнула головой. «Нет, это не совсем та же причина. Но все равно, спасибо». «Вы благодарите меня? Послушайте, я прошу сделать мне еще одно одолжение. Ваш брат и я были партнерами. Теперь, когда его больше нет, его часть переходит к вам. Поэтому я вас хотел попросить, не согласитесь ли вы стать моим партнером до того момента, пока мы доберемся к следующему транспорту с Хоруса? Мне действительно необходим напарник. Что бы случилось, если бы вы не предупредили меня, и я не посмотрел вовремя на указатель кислорода?» Она снова пристально посмотрела на него, потом пожала плечами. «Хорошо», — сказала она. «До следующего транспорта». Она помолчала. «А теперь я приготовлю что-нибудь поесть». «А я», — сказал Дан, — «пойду к моим кристаллам». «Кислород», — предостерегающе напомнила ему Найк. Дан снова покинул шлюпку, и хотя снаружи ничто не изменилось, ему показалось, что все выглядит не так, как всегда. В этот момент он услышал жужжание двигателей космоскафа. Корабль был совсем близко. Он тормозил. Дан быстро заполнил магазин базуки максимальным 4 количеством снарядов. Он был готов стрелять при первом же намеке на опасность. Когда отвоя двигателей космоскафа, казалось, лопнут перепонки, звук исчез и завопил чей-то голос. «Гуки идут! Выходите! Защищайтесь! Они приближаются!» Над иззубренным краем скалы показался нос потрепанного космоскафа. Дан чертыхнулся. Это был космоскаф того седого старателя по имени Смайдерс, который единственный в кольцах работал в одиночку, без пары. Исцарапанный нос космоскафа говорил о множестве осколков, которые ему приходилось толкать, разгоняя их для столкновения с другими осколками. При столкновении скалы трескались, и появлялась возможность добраться до их внутреннего содержимого. «Я слышал их», — объявил его голос. «Они шли по моему следу. Они гонятся за мной. Если вы, ребята, придете мне на подмогу, мы с ними справимся». Дан подхватил уже наполненный рудой мешок. Он с силой потянул за фал, присоединенный к выступу рядом с люком шлюза, и поплыл к шлюпке. «Выходите, слышите? Я вижу, ты прячешься внутри. Собирай свои заряды и бери базуку. 3 человека имеют больше шансов в схватке, чем 1». Потом он, видимо, наконец как следует рассмотрел шлюпку и понял, что это не космоскаф. Очертания шлюпки должны были бы показаться ему незнакомыми. Шлюпки хранились в удлиненных наружных ангарах, которые можно видеть на внешних корпусах лайнеров и больших грузовых кораблей. Пассажиры древних океанских кораблей почти никогда не видели их во время рейса. Их редко кто видит. Они постоянно находятся в закрытых ангарах, и не так часто случаются аварии, когда приходится прибегать к последнему средству спасения. «Что за черт?» — озадаченно потребовал разъяснений старатель. «Что за посудина?» Тормозной двигатель космоскафа ожил на несколько долей секунды. Теперь корабль висел совершенно неподвижно относительно астероида и шлюпки. Он плавал в сотни футов от пластикового пузыря и рудного массива астероида. Дан добрался до воздушного шлюза шлюпки. Подтянувшись и забравшись в камеру, он мрачно сказал в шлемофон. «Это частная собственность, Смайдерс. Я здесь работаю. Если бы я тебя не знал, я бы не стал сейчас разговаривать, я бы стрелял. Уходи». Последовала пауза. Потом люк потрепанного космоскафа распахнулся. Показалась фигура человека в скафандре. Прикрепив фал к зажиму на корпусе, человек оттолкнулся и поплыл к скале. «Я же сказал, место занято», — процедил Дан. С необыкновенной ловкостью человек связал двойную петлю, набросил ее на выступ скалы и одним рывком затянул. Потом невысокий старатель посмотрел на Данна. «Стреляй, черт побери, но ты потом еще пожалеешь. Я сейчас поднимусь к тебе, чтобы мы могли поговорить». Дан многозначительно поднял базуку. Коротышка издал звук, означающий, очевидно, упрек. Он продолжал двигаться. Он не представлял опасности. Убить его сейчас значило совершить бессмысленное убийство. Дан не нажал спуска. Он чувствовал негодование человека, вынужденного уступить, чтобы сохранить уважение к себе. Маленький старатель с необыкновенной для условий невесомости ловкостью добрался до люка шлюпки. Руки он держал демонстративно на высоте плеч, и ждал, пока Дан не присоединится к нему. Сцепив зубы, Дан влез в камеру шлюза. В соседстве с мешком руды и в тесной камере Дан не мог бы воспользоваться базукой, но у него было другое оружие наготове. Через 30 секунд раскрылась внутренняя дверь, и Дан опустил пистолет в кобуру. Он забросил мешок с рудой внутрь шлюпки. Смайдерс снял свой шлем. Он ухмылялся. Дан тоже снял шлем. «Ну, в чем дело?» — резко спросил он. «Я спокойно мог бы пристрелить тебя, Смайдерс. Совершенно спокойно». «Стрелять каждый умеет», — охотно согласился старатель. «Но никто никогда этого не делает. Если я нахожу подходящую скалу, я каждый раз начинаю шуметь, поминаю гуков и всех святых. Если кто-то уже на ней работает, он поймет, что это я. И он знает, что я старый и ненормальный. И он не будет стрелять». «И ты им это объясняешь?» — язвительно спросил Дан. «И в том случае, если они понимают, что ты можешь рассказать, где они работают и насколько богатая у них жила?» Смайдер кивнул. «Конечно, я им говорю. Но обычно я никого не встречаю. К тому же все знают, что я ищу гуков, а не кристаллы. Я добываю ровно столько кристаллов, чтобы купить припасы на очередном транспорте, а потом отправляюсь искать гуков. Хитрые твари. Они шпионят за нами, прилетают с Тотмиса. И только у них выпадает случай настигнуть старателя, как пф, ему крышка, он исчез. Недавно я повстречал один космоскаф, приветствовал его по космофону, так они тоже слышали эти звуки, похожие на чириканье, эхо двигателей гуков. Этот парень, Хейн, он тоже их слышал, но потом гуки скрылись». «Когда это было?» Данна заставила задать этот вопрос имя Хейна. «Помнится сегодняшним утром, если только бывает утро здесь, в кольцах». «Слушай, Смайтерс», — сказал Дан, — «ты бы отправлялся отсюда по-хорошему. Хейн убил моего напарника и приготовил ловушку для меня. Я жду с минуты на минуту, что он вернется проверить, как сработала его мина. И если это будет Хейн, то я прикончу его за Кииза. Ты бы лучше ушел отсюда». Поколебавшись, он с неохотой добавил: «Кое-кому тоже не мешало бы уйти вместе с тобой. На твоем корабле он будет в большей безопасности, чем на моем». «Нет!» — послышался резкий возглас Найк. Маленький старатель повернулся, словно ужаленный. Он недоверчиво вытянул шею и раскрыл рот. «Это женщина! Женщина в кольцах!» «Это сестра моего напарника», — холодно объяснил Дан. «Она прилетела повидаться с ним. Мы нашли его мертвым, вернее, убитым». 100 лет не видел живой женщины», — потрясенно пробормотал Смайдерс. «Последний раз, когда был на Хорусе, тогда моего напарника убили гуки. Подумать только, женщина». «Что еще не значит», — продолжила Найк, — «что я уйду отсюда с кем-то. Я приняла на себя партнерство брата. Мне принадлежит часть этого корабля. Ты не имеешь права заставлять меня». «Нет, мэм», — вдруг сказал Смайдерс. «Не волнуйтесь. Он не может заставить вас делать что-то, чего вы делать не хотите. Мы тут немного отвыкли от обращения с женщинами. Но заставлять он вас не может». Он подмигнул Найк. Найк сжимала и разжимала кулачки. Они быстро дышала. Дан понял, что она испугана. Он надеялся, что она боится Смайдерса. Дан прошел в контрольную рубку. Случайный взгляд на радар заставил его глаза вспыхнуть. «Смайдерс, я ведь говорил, что тебе лучше уходить отсюда. Еще не поздно. Кто-то пожаловал к нам в гости, но ты еще успеешь». «Кто там?» — потребовал ответа Смайдерс. «Думаю, это Хейн», — сказал Дан. «Если это он, я убью его, чтобы отомстить за смерть Кииза». Смайдерс повернулся в Найк. «Мэм, может, вы желаете уйти на моем корабле? Или мне лучше остаться и помочь Данну? Вряд ли это Хейн. Наверное, это гуки. Я слышал их сегодня». «Убирайся!» — крикнул Дан. «Сейчас же!» Он опустил шлем Смайдерса на место и подтолкнул старателя к люку шлюза, нажав кнопку откачивающего насоса. «Я буду стоять в люке шлюза», — сказал он Найк. «Следи за всем остальным, как я показывал». По корпусу шлюпки кто-то застучал снаружи. Выскочив в контрольную рубку, Найк увидела в иллюминатор Смайдерса, который успел уже выбраться за борт. Увидев сквозь стекло иллюминатора Найк, он показал ей обрезанный конец швартовочного каната. Смайдерс отвязал шлюпку, и теперь с бесконечной медлительностью она отплывала от скалы. Это сказался момент вращения, который она успела приобрести, пока была привязана к скале. Даже одного оборота в 10 минут достаточно, чтобы шлюпка начала отдаляться от астероида. «Он отцепил нас», — сказал Найк. «А теперь он поплыл к своему кораблю». Он быстро двигался. «Надевай шлем», — сказал Дан. «Проверь соединение и переключайся на воздух из баллонов». В динамиках послышался голос Смайдерса. «Гуки!» — завопил он. «Осторожно, ребята! Гуки приближаются! 4 корабля, полные гуков! Они сейчас доберутся до вас!» «Это он не для нас», — холодно проговорил Дан. «Это для непрошенного гостя. У Смайдерса приступ благородства, и он решил сыграть на нашей стороне. Только будет ли нам от этого польза? Опусти забрало, если нам продырявят корпус. Воздух сразу улетучится. Я уже показывал тебе, как маневрировать кораблем. Сам я буду стоять в люке шлюза и стрелять». Он скрылся за внутренним люком переходной камеры. Все было готово. Фал прикреплен к зажиму, базука заряжена и в боевой готовности. Дан напряг слух, но в наушниках шлемофона не слышалось ничего подозрительного. Но радар не мог ошибиться. Смайдерс добрался до люка своего космоскафа. Он забрался вовнутрь, и люк закрылся, но не до конца. Из щели торчала веревка. Потом веревка исчезла, и люк захлопнулся, на этот раз уже плотно. Голос Смайдерса немедленно зазвучал уже не в волне передатчика. «Эй, Хейн, держитесь подальше отсюда! Здесь леди, без фокусов! Держись в стороне!» Казалось, ничего не происходит, но на экране радара шлюпки продолжало двигаться эхо космоскафа. С невообразимой медлительностью сама шлюпка отдалялась от астероида. Когда, наконец, это произошло, все получилось так быстро, что уследить за ходом событий не было никакой возможности. Только что в пустоте плавало 3 объекта — шлюпка, космоскаф и коричневатая каменная масса астероида. Дан держал базуку наготове. Вдруг последовала яркая вспышка, сверкнул металл. Какая-то тень, слишком близко и слишком быстро двигавшаяся, чтобы ее можно было рассмотреть, пронеслась мимо шлюпки. Вспышки света, казалось, образовали цепочку, тянувшуюся от нее к шлюпке. И тут сама шлюпка будто подпрыгнула вперед. Данна выбросила из шлюза. Базука выскочила из пальцев, но, к счастью, она была прикреплена тросом к поясу скафандра. Шлюпка мчалась вперед с невообразимой для ее не слишком мощных двигателей скоростью. В наушниках Данна отчаянный голос Найк спрашивал, что случилось, как будто Дан был в состоянии ответить, даже если бы знал. Найк с трудом удалось, наконец, преодолевая ускорение, добраться до контрольной панели. Она нажала на клавишу, которую ей раньше показывал Дан. Ускорение мгновенно пропало. Теперь, когда двигатели молчали, шлюпка, казалось, падала в бесконечность. Цепляясь за чудом выдержавший рывок эластичный фал, Дан с трудом забрался в люк. Потом он подтянул базуку, затворил внешний люк и увидел, что в нем зияет дыра. Это была круглая дыра, не более полудюйма в диаметре. Значит, теперь невозможно будет открыть внутренний люк, так как в переходной камере царит вакуум. В ярости он ударил по внутреннему люку. Люк распахнулся. Не веря себе, Дан вошел в шлюпку. Это могло означать только одно. Внутри шлюпки тоже царила безвоздушная пустота. Обернувшись от контрольной панели, Найк увидела вошедшего Данна и подняла руки к шлему, собираясь снять его. Дан с криком бросился к ней. Он схватил ее за руку. «Стой!» — выдохнул он. «Здесь вакуум!» Он коснулся шлемом ее шлема. Теперь они могли слышать друг друга. «Не снимай шлема! Корпус продырявлен, воздух улетучился. Надо проверить, сколько мы получили пробоин». Этого Найк уже не слышала. Но она догадалась, что Дан намерен делать, видя, как он сначала осматривает дыру во внешнем люке воздушного шлюза, потом начинает искать остальные отверстия. Их оказалось почти дюжина. Все круглые, словно просверленные отверстия, но края были зазубренными, и это явственно свидетельствовало о том, что они были пробиты в металле. Неожиданно он понял, каким образом они были проделаны. Каждое отверстие было пробито в доли секунды, пока неизвестный корабль проносился мимо шлюпки. Но это было еще не все. Двигатели работали не так, как должны были бы. Шлюпка шла в свободном полете в неизвестном направлении с необыкновенной для маленького корабля скоростью. Прежде чем снова включить двигатели, необходимо было выяснить причину их странного поведения. но проблема воздуха была более насущной. Дан обыскал пол каюты и нашел один из предметов, который, очевидно, проделали отверстие в корпусе шлюпки. Это был стерженек из твердого металла, заостренный на одном конце и с отверстием в другом, где имелись явственные следы, оставленные какой-то горевшей субстанцией. Дан прикоснулся шлемом в шлему Найк. «Я нашел его», — сообщил он. «Вот одна из тех штук, которые проделали дыры в корпусе. Очень странно. Это древнее оружие, основанное на том же принципе, что и мой пистолет. Оно называлось пулемет. Интересно, где это Хейну удалось его раздобыть? Этот цилиндрик назывался в те времена «трассирующий пулей». Найк ничего не сказала. «Древнее оружие», — продолжал Дан. «Все равно, что лук и стрелы. Наверное, Хейн попытается догнать нас, чтобы проверить, мертвы ли мы. Но у нас бешеная скорость. Если мне удастся заделать пробоины, то мы еще поборемся. Это не космоскаф, это спасательная шлюпка». Не теряя времени, он начал искать набор аварийных принадлежностей. Шлюпка несла не только необходимые инструменты, но даже запас семян на случай, если выжившим после аварии лайнера удастся опуститься на пригодную для обитания планету, где не будет растений, годящихся в пищу. Дан отыскал также вакуумные втулки из специальной пластиковой смолы, которая стремительно полимеризировалась до железной твердости, едва втулку прикладывали к металлу. Такая втулка, похожая на бильярдный шар, надежно закупоривала пробоину. Дан работал проворно, и вскоре все пулевые отверстия в корпусе были заделаны. Найк не понимала, какой смысл в его работе. Где они возьмут кислород, чтобы наполнить каюты? Когда кончится двухчасовой запас в баллонах скафандров, они неизбежно умрут. Спрашивать она не решалась, чтобы не мешать Данну. Она наблюдала, как погруженный в работу Дан производит соединение толстых электрических кабелей с устройствами, которые назывались топливные элементы. В них топливо двигателей можно было использовать для производства электроэнергии. Закончив подсоединение, Дан подошел к Найк и коснулся шлемом ее шлема. «Нам повезло», — сказал он, — «что это спасательная шлюпка, а не космоскаф. Мы каждый потребляем в день примерно фунт кислорода. На космоскафах кислород хранится в баллонах под давлением, на шлюпках используют электролиз воды. На это уходит больше энергии, но баллон воды и топливо, уходящее на производство кислорода из этой воды, весят меньше, чем 8 фунтов кислорода под давлением в баллоне». Найк не сразу осознала, что означают эти комментарии. Потом она недоверчиво спросила. «Ты хочешь сказать, что собираешься снова наполнить корабль воздухом?» «Не воздухом», — поправил он ее. «Кислородом. Тем самым газом, которым мы дышим сейчас в скафандрах. Им можно дышать при давлении всего в 3 фунта, потому что он не разбавлен азотом. Под полным давлением и без азотного наполнителя он опьянил бы нас». Найк почувствовала такое облегчение, что ей почти даже стало стыдно за прошлое отчаяние. «А двигатели?» — спросила она все же с пересохшим горлом. «Что с двигателями?» «Понятия не имею», — сказал Дан. «Сейчас я этим займусь». Он ободряюще кивнул ей. Найк смотрела теперь на него совсем другими глазами. Таково инстинктивное поведение женщины в опасный момент. Раньше она полагалась на брата. Она не представляла, что может существовать еще кто-то, кому она также доверяла бы. Дан был для нее посторонним человеком, совершенно чужим, и вдруг все переменилось. Он наполнит шлюпку кислородом заново. Он и никто другой раздобыл эту шлюпку, чтобы найти ее брата. И он был готов к атаке. Она смотрела, как Дан снимает крышку с распределительного щита, через который шло распределение энергии на шлюпке. Сейчас в крышке зияло аккуратное круглое отверстие от пули. Сняв крышку, Дан начал разбираться в паутине разноцветных проводов. Он обнаружил причину аварии. Произошло короткое замыкание. Он устранил неполадку. Потом рука его странным образом дернулась к шлему, словно он хотел в недоумении почесать затылок. Он поставил крышку на место. Теперь он начал приподнимать одну из панелей пола. Там находились элементы двигательной системы. Неуклюже, но осторожно работая руками в перчатках, он добрался до тяговых блоков. Медные пластины были раскалены почти до красного свечения. Присев на корточки, Дан что-то рассматривал в недрах системы. Найк подошла ближе, чтобы посмотреть. Дан поднялся и заговорил с ней, когда Найк коснулась своим шлемом его. «Короткое замыкание сожгло кристалл», — объяснил он. «Поэтому-то он и тянул, как дьявол. Но сам почти весь выгорел. Смотри». Он показал на плоские медные пластины с крохотной песчинкой серого кристалла между ними. «Он разрушен?» — спросила Найк. «Почти», — сказал Дан. «Ты вовремя выключила тягу. Космоскафу требовался кристалл в полграмма, шлюпке нужен был кристалл немного побольше. Лайнер на межпланетной линии использовал кристалл, который стоил больше, чем все остальное оборудование корабля, включая корпус, обстановку помещений и так далее». Найк отодвинулась. Дан вдруг поймал ее за руку. Их шлемы вновь коснулись друг друга. «Кислород», — донесся тихий голос Данна. «Теперь моя очередь тебе напомнить». Он улыбнулся. Найк взглянула на манометр и послушно отправилась сменить один из баллонов, в котором стрелка указателя уже дошла до нулевой отметки. Где-то далеко потрепанный космоскаф включил двигатель и начал медленно двигаться прочь от 70-футовой летающей скалы. Затем он выключил двигатели, потом опять включил. Электромагнитное эхо работающих двигателей отражалось от скального обломка. Двигатели опять замолчали. Взъерошенный Смайдерс постоянно повторял в микрофон коммуникатора. «Дан! Дан! Что случилось с тобой, Дан?» Но ответа не было. Смайдерс, сидя в рубке своего космоскафа, выключил коммуникатор и начал разговаривать сам с собой. «Хейн ничего мне не говорил об этом», — сказал он, ни к кому не обращаясь. «Ни словечко про женщину. Он врал мне. Ни одного слова, что в кольцах есть женщина. Все, что он хотел узнать, не видел ли я кого-нибудь». «Кого?» Голос его изменился и задрожал. «Я бы вляпался в это убийство!» Он начал протестовать. «Никто ничего не увидел бы! Я не имею к этому никакого отношения! У меня нет времени охотиться за кристаллами! Главное — это гуки! С чего это я должен влезать в драку между ними, что я кислорода нанюхался, что ли?» Космоскаф медленно дрейфовал рядом с летающей скалой. Все было тихо и спокойно. Даже волны радиоэхо, которые летели очень быстро, умирали в коммуникаторе, донося лишь слабый шорох, теряющийся в собственных шумах аппаратуры. «Я скажу тебе», — обратился Смайдерс прямо к стенам собственного корабля. «Парняга Хейн, паршивые твои дела. Дан нашел большую леденцовую гору, и ребятки пытаются выследить его, а он к ней не пойдет. Хейн вляпался в убийство, потому что здесь никого нет, кроме него. Да, именно так. Дан драпанул от большой леденцовой горы, а Хейн гонится за ним, чтобы ухлопать его, а если он этого не сделает, то Дан разделается с ним». В этих рассуждениях не все сходилось, но Смайдерса это не смущало. Он вновь заговорил с полной уверенностью в собственной правоте. Но Дан подзалетел. Он, ясное дело, спалил кристалл в двигателе, потому что где это видано, чтобы шлюпка умчалась с такой скоростью, что ее и не слышно? Это точно. Потом он заговорил со своим космоскафом шепотом. «Я только взгляну. Мы ничего не будем болтать об этом. Если бы я нашел большую...» Он развернул свой космоскаф. Он не пользовался ни компьютером, ни какими бы то ни было инструментами и вычислениями. Он доверял кольцам. Он развил в себе инстинкт правильного определения пути. Он чувствовал пространство в кольцах Тотмиса. Никто из людей, даже живших здесь достаточно долго, не мог сравниться с ним. Он выбрал курс, основываясь только на своих ощущениях. Двигатель заработал. Он двинулся в путь вдоль траектории, по которой промчалась шлюпка Данна и Найк. «Вот она», — довольно бормотал он сам себе. «Все так. Это она». Дан нашел большую леденцовую гору, а дружки хотят поймать его вместе с ней. А он собьет их со своего следа и вернется назад. Именно так он и сделает. Так оно и выйдет, славные дружки. Потом Смайдерс начал посмеиваться. «А как здорово будет мне!» Именно в этот момент Дан сидел на полу шлюпки, сняв скафандр и разбивая молотком комки светло-серой материнской породы. Он извлек их из того мешка, который ему удалось забросить на борт шлюпки. Эти кристаллы должны были обеспечить возвращение Найк из колец на Хорус. Ведь кольца не место для женщины. Среди прочих причин было полное отсутствие здесь законов. В этих краях вместо звуков были только радиоволны. Динамик коммуникатора, работавший на полную громкость, воспроизводил треск и щелчки, которые издавала фотосфера местного солнца. Изредка сыпалась сухая дробь, отзвук грозовых фронтов и бурь, бушевавших в атмосфере Тотмеса. Потом вдруг послышалось «твит, твит, твит». Дан произнес в раздумии: «И что это такое? Никто не может объяснить, откуда происходят эти звуки. И мы их слышим последнее время чаще, чем кто-либо. Но почему?» Смайдерс утверждает, что это гуки. Некоторые ему верят. Но если это так, то это единственный признак существования гуков. Он потянулся и поморщился, потому что при резком рывке шлюпки умудрился получить массу синяков и ссадин. Найк присматривала за ним, и ей это нравилось. Кислород заполнял шлюпку под давлением 3 фунта на квадратный дюйм. Нормой было, конечно, 14,7 фунта на дюйм для кислородно-азотной смеси, к которой человечество привыкло за тысячи поколений. Но, увы, азота не было. А ток, что был, рассеялся в космическом пространстве. Дышать чистым кислородом было очень приятно. Хотя все звуки стали тише, и невозможно было нагреть воду до приемлемой температуры, так как она начинала кипеть гораздо раньше из-за низкого давления. Двигатели тоже были готовы к действию. Мешок с обломками породы, который Дан успел захватить с собой, оказался не слишком богатым в отношении кристаллов. Их там оказалось всего 4, и только одни был пригоден для установки в тяговый узел. Этот кристалл весил меньше, чем 0,5 грамма. На таком крохотном кристалле шлюпка не могла развить высокой скорости, но двигатели все же могли работать. В этом было даже свое преимущество. Электромагнитное эхо работы двигателей теперь не походило ни на что, знакомое старателям. Звук должен был быть очень слабым, и на большом расстоянии его вообще коммуникаторы могли не поймать. О том, чтобы использовать его в качестве пеленга, не могло быть и речи. Сейчас перед Данном стояла другая задача — определить местоположение шлюпки. Он не знал, в каком направлении и с какой скоростью умчался корабль после нападения Хейна. С помощью радара он начал определять относительную скорость шлюпки среди плававших в тумане твердых осколков, а также скорость и направление движения самих осколков, которые в этой области колец встречались, как он успел заметить, реже, чем в знакомом Данну секторе. Дан вычислил, используя в основном догадки и надежды, вместо математических знаков. Закончив, он тряхнул головой. «Далеко же нас забросило», — сказал он. «Мы шли с ускорением дольше, чем я думал. Возможно, мы успели пересечь все первое кольцо. Во всяком случае, сейчас мы можем рискнуть начать торможение. Вряд ли кто-то нас услышит». Найк ничего не сказала в ответ, но ее глаза сопровождали движение рук Данна, когда он включал двигатели. Звук работы их изменил тональность. Теперь он больше напоминал звук двигателей космоскафа, благодаря меньшим размерам нового кристалла в тяговом узле. Дан кивнул с удовлетворенным видом. Он продолжал следить за экраном радара и время от времени делал новые вычисления. Один раз он с недоумением уставился на полученный результат, но вслух ничего не сказал. Найк теперь могла уйти в каюту позади рубки, но она предпочитала оставаться в пилотском кресле. Здесь она, по крайней мере, могла видеть Данна и чувствовала себя не так одиноко в царившей внутри шлюпки тишине. Незаметно она уснула. В удаленном от них месте колец космоскаф тоже замедлил ход. За пультом управления сидел Хейн. Они приближались к обломку скалы, на котором раньше работали Дан и его партнер. Дан и Найк должны были быть тоже мертвы к этому времени. В этом Хейн и его напарник не сомневались. Они использовали испытанный прием с пулеметом, который не раз уже оправдывал себя. Обычно старатели, замечая приближение чужого космоскафа, готовились в схватке. Они ожидали, что чужой корабль замедлит ход, и это означало бы приближение неприятностей. Если же космоскаф хода не замедлял, а продолжал нестись с прежней скоростью, люди на астероиде чувствовали облегчение и несколько ослабляли бдительность. Они думали, что космоскаф просто пролетает мимо. Очередь из пулемета заставала их врасплох. Это было надежное оружие. Если на астероиде имелся купол, пули легко пробивали дыры в оболочке. С той же легкостью Они дырявили корпуса космоскафов и скафандры старателей, что означало немедленную смерть в ледяном вакууме колец. Это было надежное, практичное устройство, под стать его владельцам, практичным деловым людям. От него не было защиты, оно было абсолютно надежно. Здесь не было законов, которые могли бы им помешать. Не было также полицейских, которые могли бы их преследовать. А все эти убийства прекрасно увязывались с 30% уровнем смертности среди старателей каждый солнечный год. Таким образом, Хейн и его напарник деловито приближались к астероиду, где ими было совершено уже второе, как они рассчитывали, убийство. Они ожидали увидеть в пространстве возле осколка корабль Данна, но его там не было, и космоскафа Смайдерса там тоже не было. Скала плыла в одиночестве. Это было хорошее месторождение. Чтобы опустошить его двум старателям, потребовалось бы не менее 2 дней. Но Хейн и его партнер, казалось, не слишком интересовались содержимым жилы. Рассерженный и растерянный Хейн вслушивался в звуки космоса, стараясь уловить жужжание двигателей. Он не мог понять, почему их операция не удалась. Более того, если Смайдерс сообщит на следующем сборе старателей в корабле-транспорте, что Хейн владеет и пользуется пулеметом, то Хейну не поздоровится. Старатели решат, что не стоит позволять Хейну и его партнеру продолжать в том же духе. Кто-то, кому это будет удобнее всего сделать, пристрели их на месте. Поэтому, уловив едва слышимый отзвук жужжания двигателей космоскафа, Хейн взял пеленг и начал погоню. Смайдерса нельзя было отпустить живым. Ошибку нужно было исправить. Дан тоже должен умереть, а с ним и Найк. Главное не упустить Смайдерса. Тем временем Дан продолжал размышлять, сидя в кресле у пульта управления шлюпкой. Рядом спокойно спала в мягком кресле Найк. Дан снова и снова перебирал в уме события последних дней, восстанавливая последовательность происшествий и стараясь посмотреть на все дело под новым углом. Он не спешил. Времени в его распоряжении было более чем достаточно. Тем более, что у него начали появляться некоторые интересные идеи. Откуда у Хейна пулемет? Раздобыть его было бы нелегко. Хейн, как всем казалось, явился в кольца искать кристаллы, но одновременно он привез с собой смертельное оружие. Почему? Дан взглянул на мирно спавшую Найк. Если принять во внимание одно предположение, то все дело меняло вид. Хейн с самого начала хотел убить не Данна, хотя это было бы тоже желательно. С самого начала его целью было убить Найк. Найк прилетела в кольца, чтобы сообщить что-то важное брату. Брата убил Хейн и явно пытался совершить то же самое с Найк. Дан только начинал развивать все возможные последствия такого предположения, когда произошло какое-то изменение в однообразном золотом тумане за иллюминатором. Дан поднял взгляд. В иллюминаторе сияли звезды. Постепенно они становились все ярче, по мере того, как шлюпка выходила из зоны палевых облаков. Следующий миг шлюпка уже летела в прозрачной пустоте между двумя кольцами, называемой делением Кассини, в память об ученом, который впервые открыл подобное образование в кольцах планеты Сатурн в первой системе. Здесь не было пыли. На многие мили протянулась зона чистого пространства. Но и шлюпку здесь больше не укрывало покрывало пылевых частиц. Здесь ничего не стоило обнаружить ее невооруженным взглядом. Дан подошел к креслу Найк и тронул спящую девушку за плечо. «Моя очередь дежурить». Найк открыла глаза. «Нет», — сказал Дан, — «я должен задать тебе очень важные вопросы». Найк посмотрела в сторону. Почему-то вдруг опять вернулось прежнее недоверие. «Найк, почему Хейн хотел тебя убить?» — вдруг спросил Дан. Найк вздрогнула. Она подняла глаза на Данна. «Мне пришло в голову, — сказал Дан, — что Хейну нужна не только моя смерть, и не только смерть Смайдерса. Теперь, когда тот может рассказать всем остальным о старой стреляющей машине на борту космоскафа Хейна. Но именно твоя смерть. Почему ты решила сама прилететь сюда, в кольца? Что произошло на Хорусе?» Найк проглотила комок в горле. Потом она сказала. «Они пытались убить меня там, на Хорусе». В ее голосе одновременно чувствовалось отчаяние и непокорность. «Ты можешь мне не верить, но это так. Все выглядело как несчастный случай, но я знаю, они пытались убить меня. Я знаю, ты думаешь, что я не в своем уме». «Кто пытался?» — спросил Дан. «Я вовсе не думаю, что ты не в своем уме». «Но это звучит невероятно. Я не знаю, кто это был». «Тогда знаю я», — сказал Дан. «Твой брат доверял мне, и он кое-что рассказывал мне о сложившейся ситуации. Он спросил моего совета. Я посоветовал ему убить Хейна». «О, нет», — дрожащим голосом воскликнула Найк. «Да, это разрешило бы все проблемы. Я жалею, что сам не убил его тогда, на отдушине. Я не знал, что твой брат уже не живет, и хотел оставить это дело для него, чтобы он не чувствовал себя обязанным мне. Как я мог так ошибиться?» «Я не понимаю», — запротестовала Найк. «Смотри», — начал объяснять ситуацию Дан. «Ваш дядя Джо Гриффит нашел небывалое богатое месторождение кристаллов, которое назвали Большой Леденцовой горой. Он принес с собой больше кристаллов, чем собирают все старатели в кольцах за 3 года. Он хвастал, что принесет еще больше. Но он не вернулся к очередному сборщику. Больше его никто не видел». Найк попыталась проглотить комок в горле, сухом, как колодец в пустыне. «Да, это так». «Деньги за те кристаллы, которые он успел принести и сдать, хранятся в минеральной компании на Хорусе и принадлежат его наследникам. Комиссия пыталась установить, кто же ими является, правильно?» Найк молча кивнула. «У вас есть некие дальние родственники, очень дальние. Претендентами на право наследия они не могут стать, но суд должен проверить все возможности. Искали других дальних родственников, и когда их не нашли, дело было передано на слушание. Разбор займет несколько месяцев, и если не появятся другие, более сильные претенденты, к вам переходит куча денег». Найк кивнула. «Но...» — с трудом выговорила она. «Да», — согласился Дан, — «имеется но. Если ты вдруг умрешь до вынесения судом решения, если твой брат тоже вдруг погибнет, то деньги отойдут к тем дальним родственникам, а они не из числа людей, знакомством с которыми можно гордиться». «Я их никогда не видела». «Ты видела одного, Хейна. Он женат на одной из твоих двоюродных сестер. Он явился в кольце, чтобы позаботиться о твоем брате. Я подозреваю, что с предыдущим сборщиком он направил на Хорус условное сообщение о том, что готов покончить с Киизом и что им пришла пора заняться тобой». «Так ты знал все с самого начала?» «А ты стала бы мне доверять, если бы я выложил все с самого начала? Я бы выглядел как обыкновенный негодяй, который пытается заполучить богатую жену». «Что же мы теперь будем делать?» «Теперь мы понимаем друг друга, наверное», — сказал Дан. «Мы попали в невыгодное положение. Выбраться из него будет нелегкое. Я говорил твоему брату, что нужно просто первому убить Хейна. Но он не хотел был негодяем, и Хейн сам убил его. Я не намерен повторить ошибку твоего брата. Но ты вел себя благородно по отношению ко мне», — сказала Найк. Дан пожал плечами. Прошло уже 2 дня с тех пор, как их шлюпка пересекла деление Кассини. Все это время молчавший настенный динамик детектора вдруг ожил, давая знать, что поблизости с жужжанием идет какой-то космоскаф. Это мог быть любой из многих кораблей, работавших в кольцах. Дан взглянул на радар, потом прислушался. В жужжании космоскафа присутствовал еще какой-то необычный звук. Кто-то на этом корабле одновременно ввел передачу, но ее заглушало эхо двигателей. Дан автоматически выключил тягу шлюпки. Он еще раз сверился с радаром. Да, на экране появилось эхо 2-го космоскафа. Он должен был пройти в нескольких милях слева по курсу шлюпки. Неразборчивое бормотание вдруг переросло в четкий зов. «Слушайте меня!» — кричал человек на 2-м космоскафе. «Слушайте все! Хейн убивает людей! Он убил Данна и девушку, которая прилетела на последнем сборщике. Он пытался убить меня. Он убил Кииза. Все ищите Хейна. Не подпускайте его близко. Он убивает людей, чтобы достать кристаллы. Смайдерс!» Конечно, это был он. Каким-то образом ему удалось уйти от преследователя. Но что за безумная выдумка? Дан поколебался немного, потом включил передатчик. «Смайдерс! Кто это?» Смайдерс, похоже, был поражен ужасом при звуке голоса Данна. «Смайдерс!» — снова сказал Дан с нетерпением и гневом. «Заткни глотку!» Он выключил передатчик и выругался про себя. В рубку вошла Найк. Дан рассказал ей о том, что произошло. «Ты поможешь ему?» — спросила Найк. «У меня и так забот хватает». Дан стремительно повернулся к ней и в упор посмотрел ей в лицо. «Я не стал бы рисковать твоей жизнью даже ради тысячи Смайдерсов». Найк слабо улыбнулась и кивнула головой. «Вот именно. Ведь в кольцах выживает только негодяй». В динамике раздался отчаянный голос Смайдерса. «Дан, где ты? Помоги мне! Хейн преследует меня, он почти меня настиг. Вдвоем мы сможем отбиться от него. Мы должны защитить юную леди». «Болван, идиот», — взвился Дан. Он развернул шлюпку и включил двигатели. Шлюпка пошла по новому курсу. Ярость наполняла Данна. Если Смайдерс желает всему кольцу сообщить о своих координатах, едва избегнув смерти от руки Хейна, это его дело. Но этот болван уже сообщил Хейну, что Найк и Дан до сих пор живы. «Это ты, Дан?» — завопил опять вдруг Смайдерс. «Но твой двигатель звучит не так, как раньше. Теперь он звучит, как космоскаф, а раньше звучал, как у спасательной шлюпки. Это ты, Дан, или это Хейн?» Экран локатора показывал, что прямо по носу шлюпки в тумане скрывалось большое твердое тело. Кораблю грозило столкновение. Осколок поражал своим размерами. Это был просто гигантский астероид. Данну пришлось включить тормозные двигатели, чтобы избежать столкновения. Потом его внимание снова привлек Смайдерс, который пронзительно завопил. «Эй, ты! Кто приближается ко мне? Кто это? Убирайся! Не подходи!» Теперь на Данна навалились обязанности целой корабельной вахты. Нужно было одновременно следить за надвигавшимся по курсу астероидом и за всплесками радиоэхо на локаторе, обозначавшими корабль Смайдерса и еще один космоскаф, приближающийся к Смайдерсу. «Дан, это ты? Если ты шутишь, то перестань немедленно! Не приближайся!» Впереди из тумана колец уже выползла масса гигантского астероида, не менее 1,5 миль в длину. Блеснул выход чистого металла. Темным зевом чернел вход в пещеру. Дан лихорадочно манипулировал двигателями ориентации. Создатели шлюпки явно не рассчитывали, что с их детищем кто-то будет обращаться так неделикатно. Дан дал несколько точных импульсов тормозным двигателям. Послышался скрип металла, терзаемого о камень, и... Шлюпка замерла. Дан пробормотал сквозь зубы. «Это даже лучше, чем я ожидал. В этой пещере мы надежно укрыты. Возможно, нас не найдут. Но даже против пулемета мы не так уж плохо защищены. Мы прячемся от Хейна? В том-то и вопрос. Спрятались ли мы?» В иллюминаторе он еще не смотрел. Его глаза были прикованы к экрану локатора. Тот выглядел не совсем обычно. Он был совершенно темен, не считая веерообразного поискового луча, который пробивался сквозь вход пещеры наружу. «Нас экранирует скала», — сказал Дан. «Получать сигналы мы можем только со входа пещеры, а астероид вращается». Послышалось жужжание двигателей космоскафа Смайдерса. Затем наступила тишина. Потом снова послышалось жужжание, шорох разрядов в атмосфере Тотмиса, помехи, вызываемые излучением короны местного солнца, и снова тишина. «Наверное», — сказал Дан, — «нужно выйти к входу пещеры и посмотреть, что происходит. Возможно, я смогу помочь Смайдерсу». «Я тоже пойду», — выпалила Найк. «Если тебя убьют, я все равно погибну». Дан поднял базуку. «Запомни, не пользоваться космофоном ни в коем случае». Когда они оба облачились в скафандры и надели шлемы, Дан коснулся своим шлемом шлема Найк и сказал: «И еще одно, на тот случай, если с нами что-нибудь произойдет. Я хочу сказать, что хотел бы никогда не расставаться с тобой, Найк. Короче...» Но тут они вышли в камеру переходного шлюза, и больше Дан ничего не сказал. Он занялся прикреплением соединительных фалов. Найк что-то пыталась сделать со стеклом своего шлема, как будто оно запылилось изнутри. Дан увидел, что она плачет, и пытается смахнуть слезы рукой. Люк раскрылся. Они оба вышли в мрак пещеры, включив нашлемные фонари, которые раньше никогда не применялись в вечном туманном полдне колец. Дан направился к входу в пещеру. Найк повернулась в противоположную сторону. Она издала какой-то невнятный возглас, но слышала его только она сама. На стене пещеры виднелись какие-то символы, буквы и цифры. Дан смотрел в противоположную сторону. Он добрался до носа шлюпки и теперь выглядывал из пещеры. Вдруг в тумане мелькнуло что-то металлическое. Это был космоскаф. Потом мелькнуло второй раз. Второй космоскаф. Это были корабли Смайдерса и Хейна. Приближалась развязка погони. Дан выбрал позицию поудобнее и подключил к базуке внутришлемный экран-прицел. Теперь он был готов стрелять в любую минуту. Мгновение спустя, прямо, казалось, из-под его ног, появился космоскаф Смайдерса. Он уходил, стараясь укрыться в тумане. За ним тянулась дымная полоса, след снаряда базуки. Полоса пересекла курс космоскафа. Последовала вспышка. Появилось еще несколько дымных следов. Второй снаряд прошел мимо и исчез в пустоте. Но третий и четвертый настигли свою жертву. Старый, видавший виды космоскаф Смайдерса, начал распадаться. Тут из тумана появился его преследователь. Хейн выстрелил еще раз, хотя в этом уже не было нужды, добивая беспомощного Смайдерса. То, что осталось от его корабля, медленно погружалось в золотой туман колец, скрываясь из поля зрения. Гнев заставил Данна до боли сжать зубы. На экранчике прицела четко вырисовывался увеличенный электронным инвертором корпус космоскафа Хейна. Дан не спеша, словно в тире, совместил точку прицела со вздутием на корме кургузова круглого космоскафа. Он знал, что это самое уязвимое место. Там располагались основные резервуары топлива. Он нажал на спуск. Даже когда ослепительная вспышка затопила экран, заставив его глаза слезиться, он продолжал нажимать на спуск, посылая снаряд за снарядом, пока не опустел магазин базуки. Шлем Найк коснулся его шлема. «Дан, пойдем! Посмотри, что я нашла!» Дан молча, внезапно почувствовав страшную слабость, охватившую его после пережитого напряжения, последовал за девушкой вглубь пещеры. Найк подняла голову так, чтобы световой кружок от наемного фонаря падал на стену. В круге света проступили выведенные на серой стене символы JG-27. Найк подвигала лучом, и стена будто вспыхнула множеством искр. Из нее повсюду торчали крупные сероватые кристаллы. Ниже виднелся люк, такой же, как в шлюзах жилых походных куполов. «Вот она!» — крикнула Найк. Она коснулась шлемом шлема Данна. «Это большая леденцовая гора! Мы нашли ее! Смотри! JG-27!» Это значит, Джо Гриффит, 27-й год. Это год, когда он нашел гору. Это и есть Большая Леденцовая гора. Дан хотел что-то сказать, но из открытого рта его не раздалось ни звука. Так же молча он снова стиснул зубы. Эпилог. На поле космопорта отдушины уже расположилось несколько космоскафов, когда Дан повел шлюпку на посадку. Все экипажи космоскафов уже наслаждались благами цивилизации внутри сборщика. Никто не заметил прибытия нового корабля. Дан вошел в корабль-сборщик через служебный люк. Он направился прямо в каюту капитана. «Я хочу сдать немного кристаллов», — сказал он коротко. Он выложил на стол содержимое мешка. Конечно, это было далеко не все, что они собрали с Найк. Сотая часть, наверное. Челюсть капитана беззвучно отвалилась. «Я нашел большую леденцовую гору», — продолжал Дан все так же лаконично. «Естественно, я не намерен оставаться в кольцах. Это было бы слишком опасно. Поэтому я лечу на Хорус в свои шлюпки. Мне требуются дополнительные запасы воды, кислорода и провизии. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы все было приготовлено как можно скорее, пока они еще не узнали». Он кивнул в сторону зала, где праздновали прибытие транспорта старатели. Капитан сборщика второй раз посмотрел на высыпанные на стол кристаллы, и это ни в коей мере не помогло ему заговорить. «Вот список необходимых мне запасов», — сказал Дан. Он подал лист капитану. «И еще. По древней традиции капитаны судов, будь то морских или космических, имеют право совершать церемонию бракосочетания. Я прошу вас об этой услуге сейчас». Посланная Стотмиса научная экспедиция заканчивала свою работу. База, расположенная на большом астероиде в кольцах планеты, люди знали этот осколок под именем Большой Леденцовой горы, готовилась к эвакуации. Экспедиция достигла цели. был установлен источник непонятных электромагнитных шумов, которые регистрировались станциями Тотмиса в кольцах. Источник был теперь известен. Им были неизвестные ранее животные, обитавшие в кольцах. Существа с Тотмиса заканчивали сейчас первоначальную обработку собранных данных. Нельзя сказать, что открытие было приятным. Скорее, это было потрясение для ученых. Имелись доказательства. Не подозрения, а доказательства невероятных по жестокости деяний, совершаемых двуногими животными. Эти двуногие убивали друг друга. Поэтому, естественно, не могло быть и речи о том, чтобы вступать в какие-то контакты с этими, во многих отношениях, любопытными животными. От них следовало держаться подальше. К счастью, они, похоже, совершенно не были заинтересованы газовым гигантом, родной планетой Гуков, где они вели такую мирную и спокойную жизнь. Как вовремя было решено послать экспедицию. Теперь Гуки будут обходить двуногих десятой дорогой. Итак, исследовательский корабль Гуков отправился домой на Тотмис. Члены его экипажа содрогались всякий раз, когда вспоминали жуткие сцены убиения двуногими себе подобных. Если эти существа убивают друг друга, они и вся их раса не должны даже узнать о существовании гуков. Уж об этом гуки позаботятся.